Сегодня, мои юные детективы, мы поговорим об одном из самых жестоких и страшных серийных убийц мировой истории. Это не просто утверждение для гиперболы. Это человек, рекордсмен мира преступлений сразу по нескольким категориям. Хотя он был осужден и казнен на электрическом стуле за убийство трех детей, Фрэнсиса Макдоналла, Уильяма Гафни, Грейс Батт, по собственному признанию этого человека, он был ответственен за растление более 400 детей, пытки, нанесение увечий примерно сотни жертв, а также за убийство по меньшей мере 15 детей в течение 20-летнего периода безнаказанности. Он также рекордсмен по количеству прозвищ, которыми его наградили газеты. Лунный маньяк, серый призрак, бруклинский вампир, вервольф в истерии. Он также был первым, кому в США применили термин «серийный убийца». Даже если не знать или забыть имя этого серого человека, его образ неизменно и навязчиво присутствует в жизни каждого родителя. Это тот самый незнакомец, хищник, который заманивает угощениями и монетками, а затем уводит ребенка во тьму. Он может прийти за каждым малышом и съесть его. С одной стороны, это персонаж из фольклора и кошмаров, бабайка, серый волк, Пеннивайз в одном флаконе. Но эти размытые пугающие образы пришли в реальный мир в виде конкретного человека с иссохшим морщинистым лицом, которого звали Альберт Фиш. Извращенная личность и поступки этого маньяка настолько отвратительны, что с трудом верится, что этот монстр существовал в действительности, а не был плодом воспаленного воображения какого-то писателя вроде Стивена Кинга, который, к слову, черпал вдохновение в этом деле. И не он один. Альберт Фиш послужил прототипом Ганнибала Лектора. Но реальность, увы, хуже, во много раз хуже писательской фантазии любой истории о бугимене, сером волке или вампире. Настоящий Альберт Фиш был квинтэссенцией парафилии, о которых вы наверняка никогда не слышали. Был педофилом, убийцей детей и каннибалом. Одна из причин, по которой он столько лет находился на свободе – его внешность. Кроткий, безобидный маленький старичок, мягкий, доброжелательный и вежливый. Ему доверяли все – и дети, и родители. И если вам кажется, что вы бы не попались на его уловки, то сегодняшняя история убедит вас в обратном. Ни один ребенок не был в безопасности, пока на свободе разгуливал монстр. Необъяснимыми или даже мистическими путями Фиш в своей гротескной и уродливой реинкарнации много лет спустя после смерти появился в СССР. И не в виде страшилки, а как вполне осязаемая и ужасающая реальность. Фиш нашел свое воплощение в подмосковном маньяке Сергее Головкине, который насиловал, убивал и расчленял мальчиков. В ходе следствия по делу Головкина свидетель, который каким-то образом из глубин подсознания извлек страшную историю про маньяка из Штатов, рассказал, что у убийцы была татуировка на правой руке в виде кинжала, обвитого змеей, с надписью «Фишер». Не было никакой татуировки. Но вот так Головкин стал российской версией Альберта Фиша, грозой всех детей наряду с черными руками, гробами на колесиках и прочими страшилками из пионерского лагеря. Словом, отголоски кровавых преступлений Альберта Фиша простираются через континенты и время, и липкие щупальца чистого ужаса все еще тянутся к невинным детям. А за фантазиями, полицейскими и газетными байками стоит реальная история. О ней мы и поговорим, юные детективы. Но она не только про Альберта Фиша. Как человек из плоти и крови, совершивший преступление, не укладывающегося в голове здорового человека, с точки зрения морали он не стоит и толики нашего внимания. Его девиации оставим психиатрам. На самом деле, он подлежит забвению и анафеме. Но это еще и удивительный детектив с погоней за монстром, к поимке которого привела чистая случайность в сочетании с поразительной настойчивостью и упорством настоящего сыщика, много лет одержимого идеей поймать душегуба. История о его жертвах, их родителях, о всеобщей панике и о том, насколько далеко простирается злое человеческое безумие, испытывая свою безнаказанность. И все это в декорациях Нью-Йорка времен Великой депрессии. И еще одна вещь. Несмотря на количество жертв и общественный резонанс, дело Фиша не так известно, как дела, скажем, Теда Банди, Дамера, Гейси и других. Потому что, скажу откровенно, не каждый рискнет взглянуть поближе на эту историю, полную кровавых подробностей, странностей, перверсий, больных фантазий и религиозного психоза. Но если вы готовы взглянуть в глаза чистому безумию, юные детективы, то начнем же. Шестого марта 1932 года читатели «Нью-Йорк Таймс», потягивающие кофе за завтраком или устроившиеся поудобнее на диване в гостиной, были оторваны от своего воскресного утреннего ритуала тревожной заметкой на всю страницу под заголовком «Похищение. Растущая угроза нации». Всего за 5 дней до этого был похищен Чарльз Линдберг, младший, малолетний сын самого почитаемого героя Америки. Но на фото к статье был не малыш Линдбергов, и не они сами. Портрет принадлежал жертве другого, более раннего похищения, которое исчезло из своего дома в 1928-м. Это была 10-летняя девочка с милыми чертами лица, коротко подстриженными каштановыми волосами, нежной улыбкой и именем, которое вызывало такие яркие образы нежности и чистоты, что подошло бы героине книги писателя-романиста Грейс Бат. Со дня ее исчезновения тайна местонахождения малышки Грейс и усилия, которые прилагал департамент полиции Нью-Йорка по ее разгадке, приковывали внимание общественности. Что сделало это дело таким сенсационным, так это не просто невинность жертвы с фамилией, напоминающей о цветах, но и леденящие душу обстоятельства преступления. Девочку выманил из дома прямо из рук родителей пожилой, добродушный на вид джентльмен. Седовласый спутник Грейси являл собой фигуру такого незаметного, блеклого цвета, что таблоиды назвали его «серым человеком». Больше девочку живой не видели. Похищение Аббат задело очень тревожную струну в сердцах родителей по всей стране. В каком-то смысле это преступление было даже более тревожным, чем похищение ребенка Линдбергов из-за необычайной известности авиатора, кража его ребенка, чей труп, в конце концов, был обнаружен в неглубокой могиле недалеко от дома, стало самым печально известным преступлением Великой депрессии. Однако там, по крайней мере, все было понятно с мотивом – получение выкупа. Исчезновение девочки было совсем другим. Похищение Грейс Бат открыло всем глаза на пугающий факт. В мире есть создания, которые посягают не на деньги, а на детскую невинность. А значит, ни один ребенок отныне не может быть в безопасности. Дело Грейс Бат будет окончательно раскрыто только через 6 лет. И когда это произойдет, правда окажется бесконечно более ужасающей, чем худшие опасения ее родителей. Каждый период времени известен не только своими героями, но и своими убийцами. В мае 1924 года в Чикаго произошло преступление настолько сенсационное, что его стали также тесно отождествлять с 20-ми годами, как Флеппоров и Чарльстон. И двое блестящих и богатых молодых людей, Натан Леопольд-младший и Ричард Лёб, избалованные отпрыски известных чикагских семей, разработали план совершения идеального преступления. Разъезжая по улицам своего престижного района Саутсайд, они наугад выбрали жертву – 14-летнего знакомого по имени Бобби Фрэнкс. Заманили его в свою машину, избили стамеской и изуродовали труп соляной кислотой. Затем засунули тело в водосточную трубу возле железнодорожной насыпи. Убийство мальчика Леопольдом и Лёбом, которые, несмотря на всю их самонадеянность, были без труда схвачены менее чем через 2 недели после убийства, мгновенно стало известно как преступление века. По этой причине относительно мало кто обратил внимание на то, что в июле 1924-го был зверски убит другой ребенок, нью-йоркский мальчик по имени Фрэнсис Макдоналл. По своей сенсационности убийство Макдоналла, каким бы ужасным оно ни было, просто не могло соперничать с делом Леопольда и Лёба, и общественность его не заметила. Лишь спустя десятилетия люди поймут, что смерть маленького Фрэнсиса была лишь звеном в чудовищной череде убийств маньяка, как и смерть Грейс Бат. Стейтен-Айленд всегда был самым малонаселенным из 5 районов Нью-Йорка, и в 1924 году район Порт-Ричмонд, где жила семья Макдоналл, поражал вновь прибывших сюда своей изолированностью. До Манхэттена было всего несколько минут езды на пароме, но район Макдоналлов, россыпь скромных одноэтажных домиков, окруженных лесом, казалось, располагался далеко за городом. Залитые солнцем летние дни улицы были особенно пустынными. Их тяжелую тишину нарушали лишь редкие крики и смех играющих соседских детей. Недалеко от дома Макдоналлов находилось место, известное местным жителям как Чарльстонс Вудс, участок площадью в 4 гектара, принадлежавший компании по производству фейерверков. Этот район был излюбленным местом отдыха местных ребятишек. Дикий лесок с небольшим ручейком, протекавшим по центру, куда в летние месяцы дети приходили купаться, ловить рыбу и запускать бумажные кораблики. 8-летний Фрэнсис Макдоналл, сын офицера полиции Стейтен-Айленда, проводил ранний полдень понедельника, 14 июля, играя в одиночестве на крыльце своего дома. Около 2 часов дня его мать вышла из дома, держа на руках свою месячную дочь Аннабель. Миссис Макдоналл нянчила малышку и тут заметила странную фигуру, плетущуюся посреди улицы. Сутулого, пожилого мужчину, потрепанного вида, с седыми волосами, седыми усами и изможденным, покрытым белесыми пятнами лицом. Его руки совершали постоянные нервные движения, сжимаясь и разжимаясь, и казалось, что он бормочет что-то себе под нос. Когда он проходил по улице, 2 соседские немецкие овчарки устроили настоящий собачий концерт из лая и воя. Седовласый мужчина повернулся к женщине на крыльце, в знак приветствия приподнял шляпу и ушел. Позже, в тот же день, незнакомец появился снова. К тому времени Анна Макдоналл ушла в коттедж со своей маленькой дочерью. Фрэнсис вместе со своим младшим братиком Альбертом вышел на улицу, чтобы поиграть с друзьями Эдди, Томми и Джимми Донованом, сыновьями пожарного, жившего по соседству. 5 мальчиков наслаждались игрой в догонялки с любимой игрушкой Фрэнсиса – белым резиновым мячиком, на котором были силуэты цирковых животных, когда заметили пожилого мужчину с седыми усами. Он стоял неподалеку и подзывал их. Сосредоточенные на игре дети не обращали внимания, но маленький Фрэнсис подошел узнать, чего хочет старик. Когда несколько мгновений спустя дети вспомнили про Фрэнсиса, ни мальчика, ни незнакомца уже не было видно. Последним взрослым, который видел Фрэнсиса Макдоналла в тот день, был сосед Джордж Стэм. Была примерно 5:30 вечера, когда он отдыхал на своем крыльце через дорогу от дома Макдоналлов. Стэм заметил мальчика, идущего по заросшей травой тропинке, ведущей к маленькому ручью. Как и другие дети из этого района, Фрэнсис часто играл в Чарльстон Вудс, но в тот раз внимание соседа привлекла фигура седоусого бродяги, как позже описал его Стэм, который шел вплотную за мальчиком. В наши дни, конечно, вид неряшливого незнакомца, идущего за маленьким ребенком в уединенный лес, несомненно, у большинства вызвал бы подозрение. Но в июле 1924 года жители Нью-Йорка были менее осторожны. Очевидно, Джордж Стерн и представить себе не мог, что в разгар ленивого солнечного летнего дня 8-летний мальчик может пойти в парк и никогда не выйти оттуда живым. Когда Фрэнсис не вернулся домой к ужину, его родители забеспокоились. Только когда соседские ребятишки рассказали им о седовласом старике, который позвал Фрэнсиса, Артур Макдоналл, все еще одетый в полицейскую форму, немедленно отправился прочесывать окрестности. Не найдя сына, он позвонил своим коллегам в полицейское управление. К следующему утру была поднята тревога, и по всей территории Стейтен-Айленда начались масштабные поиски. Помимо друзей, соседей и полиции, в охоте была задействована большая группа бойскаутов-добровольцев. В конце концов, пропавшего мальчика нашли именно они. Один из бойскаутов шел впереди своих друзей и буквально наткнулся на тело ребенка. Труп был поспешно спрятан под грудой веток и листьев. Одежда ниже пояса Фрэнсиса, носки и туфли, нижнее белье, бриджи цвета хаки была сорвана с его тела. Мальчик подвергся, как выразились газеты, зверскому нападению, а затем был задушен подтяжками, которые были так туго закручены вокруг его шеи, что врезались в плоть. В течение часа после обнаружения трупа на месте происшествия было более 50 полицейских. К следующему утру, 16 июля, к этому делу были привлечены еще 250 человек в штатском. Артур Макдоналл, прикрепленный к участку на Манхэттене, был официально переведен на Стейтен-Айленд, чтобы лично участвовать в охоте на убийцу своего сына. В Чарльстон-Вудс был выставлен отряд полицейских охранников, чтобы отпугивать нездоровых любопытных, которые, как только новость об убийстве стала достоянием общественности, начали толпами прибывать, чтобы осмотреть место преступления или взять сувенирчик. История прокатилась по всему району. Телефоны полицейских участков Ричмонда разрывались от звонков. В основном звонили молодые женщины, которым не терпелось сообщить о недавних столкновениях с угрожающего вида незнакомцами. Если верить всем этим рассказам, то на Стейтен-Айленде не было камня, дерева или куста, за которым не прятался бы кровожадный бродяга с седыми усами. Охота на преступника продолжалась. Десятки мужчин были допрошены, и по меньшей мере дюжина были взяты под стражу. Джейкоб Герман, сбежавший из сумасшедшего дома в Нью-Джерси, предоставил полиции яркое описание трупа мальчика, на который, по его утверждению, он наткнулся вскоре после своего побега. Но факты, изложенные Германом, были почерпнуты из газетных статей. Когда надежды полиции на арест по горячим следам испарились, офицеры усилили поиски, обходя район Ричмонд от двери к двери, допрашивая строителей на улицах, останавливая молочников и водителей фургонов с мороженым. Все бродяги были собраны из общественных парков по всему городу и помещены в полицейские отделения. Несколько многообещающих подозреваемых, посудомойка, у которой обнаружили резиновый мяч, похожий на мяч маленького Фрэнсиса, условно освобожденные чернорабочие и осужденные за убийство собаки, эпилептик, проявивший всепоглощающий интерес к преступлению, были арестованы, допрошены и, в конце концов, освобождены из-за отсутствия доказательств. Допрашивались и многие другие подозреваемые. Водитель грузовика, арестованный в Бруклине за домогательство к несовершеннолетнему. Мужчина средних лет, обвиняемый в том, что беспокоил маленьких детей на игровой площадке. Учитель музыки, обвиняемый в том, что отвел маленького мальчика в лес и разговаривал с ним о психологии секса. Но оказалось, что у всех этих людей было твердое алиби. На похоронах Фрэнсиса в церкви Святой Марии присутствовали его одноклассники из приходской школы и толпа любопытствующих. Детективы смешались с толпой на случай, если появится убийца, но никаких подозрительных незнакомцев не было. Одетый в костюм для первого причастия, маленький Фрэнсис лежал в открытом белом гробу. Ужасные синяки на его лице были скрыты густым гримом. Неподалеку его убитая горем мать положила голову на плечо мужа и изо всех сил пыталась справиться со своим горем. Отчет о вскрытии жертвы показал наличие в его желудке непереваренного изюма, приманки, чтобы заманить мальчика в лес. Из-за состояния трупа судмедэксперт также предположил, что убийцы не могло быть столько лет, сколько утверждала миссис Макдоналд. Только мужчина в расцвете сил мог устроить такое жестокое избиение. Однако, несмотря на эти заявления, Анна Макдоналд стояла на своем. Она точно знала, как выглядел убийца. Всякий раз, закрывая глаза, она отчетливо видела его черты. Шли дни, а полиция, казалось, не приближалась к разгадке. Газетные таблоиды становились все более требовательными в призывах к возмездию. «Злодей, напавший на Фрэнсиса Макдоналда и убивший его, похоже, сбежал», сообщала газета «Нью-Йорк» Нейли Ньюс. Вскоре после появления таких заявлений у некоторых возмущенных граждан Стейтен-Айленда появилась возможность излить свой гнев. Жертвой стал незадачливый бродяга по имени Джон Эсковский, который поселился в заброшенной лачуге на южном берегу Стейтен-Айленда. После того, как местные заподозрили, что Эсковский и есть разыскиваемый растлитель и убийца малолетних, в лес прибыл отряд конных офицеров, сопровождаемый толпой из сотни вооруженных разъяренных граждан. Завязалась перестрелка. Эсковский был ранен, затем сам приставил пистолет к виску и нажал на курок. Он прожил ровно столько, чтобы рассказать, что он был фермером, который ушел из дома несколькими неделями ранее после ссоры с женой. Он не имел отношения к убийству. Инцидент с Эсковским ненадолго попал в заголовки газет, но для большей части общественности дело Макдоналда быстро уходило в прошлое. К тому времени процесс над Леопольдом и Лёбом был в самом разгаре, и неотразимая смесь убийства, денег и мелодрамы в зале суда сделала его самым популярным шоу в Америке. Убийство Фрэнсиса Макдоналда оставалось предметом интереса только для полиции, жителей Порт-Ричмонда и, конечно же, родителей мальчика. Всего через несколько недель после обнаружения задушенного и изуродованного тела ее сына, убитая горем мать обратилась с последним призывом к общественности, которая уже начала воспринимать ее трагедию как вчерашнюю новость. «Помогите нам поймать монстра, который убил нашего маленького мальчика», — взмолилась Анна Макдоналд. «Помогите нам найти серого человека». Шли годы, но несмотря на постоянные усилия полиции Нью-Йорка, которой было трудно смириться с нераскрытым убийством сына коллеги-офицера, убийца все еще был на свободе. Для Анны и Артура Макдоналла серый человек был таким же реальным, как горе, терзавшее их сердца. Но только их боль и маленький белый гроб, похороненный на старом кладбище, доказывали, что он вообще существовал. Что касается остального мира, то серый человек исчез, казалось бы, навсегда. И вот однажды, теплым днем в начале 1927 года, он вернулся. Зима выдалась на редкость мягкой, и к середине февраля жители всего штата Нью-Йорк уже почувствовали первые признаки весны. На ивах распускались почки, начала прорастать новая трава, и даже в самых северных районах штата малиновки, скворцы и дрозды вернулись из своих зимних миграций. В Нью-Йорке в то время года обычно дети еще играли на улице в снежки, а в 1927-м улицы были полны легко одетых ребятишек, которые прыгали через скакалку, играли в мяч или катались по тротуарам на роликовых коньках. В пятницу 11 февраля приятной погоде соответствовали местные новости. Столичные страницы «Нью-Йорк Таймс» были полны радостных историй, и даже главная криминальная хроника дня была поразительно скучной. Самым сенсационным событием в городе стал полицейский рейд на предположительно аморальных бродвейских шоу. Короче говоря, любой, кто читал новости той пятницы, предположил бы, что 11 февраля 1927 года в городе прошло без происшествий. Но нечто ужасное все же произошло. И единственным свидетелем был трехлетний ребенок. Семья Гафни занимала маленькую, лишенную солнечного света квартирку на втором этаже дома 99 по 15-й улице, одного из нескольких обветшалых многоквартирных домов, втиснутых между 3-й и 4-й авеню в Бруклине. Поздно вечером, в пятницу, до наступления темноты, Билли Гафни, худенький 4-летний мальчик с васильковыми, как у матери, глазами и каштановыми волосами, играл в тускло освещенном коридоре возле своей квартиры. С ним был его 3-летний сосед по фамилии Битон, которого тоже звали Билли. Сосед постарше, 12-летний Джонни Макниф, который жил на верхнем этаже многоквартирного дома и присматривал за своей младшей сестренкой, услышал, что два малыша играют, и спустился вниз, чтобы присоединиться к ним, оставив младенца спящим в своей кроватке. Однако через несколько минут ребенок начал плакать. Джонни поспешил вернуться к себе домой, чтобы успокоить малышку. Когда он вернулся на второй этаж, обоих Билли уже не было. Хотя он отсутствовал каких-то 3 минуты. Как раз в этот момент отец Билли Биттена, который присматривал за своими детьми, пока его жена была в больнице, вышел из квартиры и обнаружил Джонни в коридоре с озадаченным видом. Мальчик объяснил, что произошло. Мистер Биттон бросился в квартиру Гафни, но детей там не было. Испугавшись, что мальчики могли выйти на улицу и попасть в беду, он сбежал вниз по 2 лестничным пролетам на крыльцо и начал выкрикивать их имена. Но никто не откликнулся. Опасения мистера Биттона с каждой минутой усиливались. Вместе с Джонни он начал обыск здания, начав с первого этажа. Но 2 мальчиков нигде не было видно. Однако, как только они добрались до верхнего этажа, мистер Биттон выдохнул. Там, в одиночестве, у лестницы, ведущей на крышу, стоял его маленький сын. Взяв ребенка на руки, он спросил, что случилось. «Где ты был? Куда ты уходил?» Голос Билли звучал взволнованно. «Мы были на крыше», — сказал он, указывая наверх. «Мы видели трубы, здания и проходы». Подняв голову, мистер Биттон увидел, что люк, ведущий на крышу, был отодвинут в сторону. Жильцы здания, у большинства из которых были маленькие дети, старались держать деревянный люк всегда закрытым. И ни один мальчик такого возраста, как Билли Биттон или Билли Гафни, не смог бы отодвинуть его в сторону. «Где Билли Гафни?» — спросил мистер Биттон. «Он все еще там, наверху?» Его сын отрицательно покачал головой. У мистера Биттона от тревоги сжалось горло. «Тогда где же он?» Ответ малыша, последовавший моментально и без тени сомнения, станет источником споров в ближайшие дни и недели. Пройдет еще 6 лет, прежде чем мир осознает, что сын Биттона с самого начала говорил правду. «Его забрал бугимен», — сказал Билли. По словам ребенка, Бугимен был сказочный, совсем не страшный, и даже дал детям потрогать свои белые усы. На следующий день к расследованию были привлечены 25 детективов и патрульных под командованием сержанта Элмора Джозефа. Маленького Билли Биттона вместе с его отцом и Джонни Макнифом, последними, кто видел пропавшего мальчика, тщательно допросили. Каждый раз, когда его спрашивали, что произошло, маленький Биттон повторял свою историю. Но сержант Джозеф отмахивался от нее, как от болтовни трехлетнего ребенка. Все дети говорят о Бугимене, когда им страшно. Для полиции похищение ребенка не имело никакого смысла. Гафни были отчаянно бедны, едва сводили концы с концами. Эдмунд, отец, работал водителем грузовика в местной чулочной компании. В момент исчезновения своего сына Элизабет Гафни сидела за кухонным столом и латала дырявые серые штанишки своего сына. Эти еще не такие же потертые, но темно-синие штаны были у ребенка единственными. В них он и был в день исчезновения. А еще в серой рубашке, черных носках и черных туфлях, но без шапки, без пальто. Сержант Джозеф рассудил, что никто в здравом уме не стал бы похищать ребенка у таких нищих людей в надежде получить выкуп. Вероятно, мальчик без присмотра вышел на улицу и произошел какой-нибудь несчастный случай. Вполне возможно, что ему взбрело в голову исследовать одно из многочисленных близлежащих фабричных зданий, и он оказался в ловушке внутри. Или он направился к водному каналу, расположенному менее чем в 5 кварталах от его дома, и утонул. К каналу была направлена полицейская шлюпка, и два офицера провели день, прочесывая его илистое дно абордажными крюками. Но им не удалось найти ничего, кроме мусора. В последующие дни и недели многоквартирный район, где жил Билли Гафни, стал ареной одних из самых интенсивных поисков в истории Нью-Йорка. В них приняли участие более 350 полицейских, а также неисчислимое количество гражданских добровольцев, соседей, школьников и бойскаутов. Каждый подвал, канализацию, чердак, фабрику, церковь, переулок, склад пиломатериалов, угольный бункер обыскали по несколько раз. Но никаких следов Билли найти не удалось. Как выразился один удрученный детектив, ему казалось, будто земля разверзлась и поглотила ребенка. Что еще хуже, Гафни, как и другие жертвы широко разрекламированных несчастий, начали пачками получать странные письма. Некоторые из них были не более чем болтовней, другие были издевательскими и невообразимо жестокими. Но какими бы безумными или бессвязными не были эти сообщения, полиция внимательно изучала их все в отчаянной и в конечном счете тщетной надежде, что в одном из них может содержаться ключ к местонахождению Билли Гафни. Спасибо большое. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Все нормально? Меня зовут Роб Томас. Вот что я скажу. ФБР обрушится на эту машину в полную мощь. Со всеми вытекающими. Ладно. Джозеф и его начальство оставались настроены скептически в отношении версии похищений. Какой мог быть мотив? О выкупе не могло быть и речи. У Гафни, казалось, не было врагов, и было бы безумием для бездетного взрослого рисковать тюремным заключением, похищая чужого сына, когда городские сиротские приюты переполнены детьми. Нет никаких причин, по которым кто-то захотел забрать этого ребенка, высказал мнение инспектора Джон Салливан из бюро по розыску пропавших без вести. Похититель должен быть невменяемым. Он даже не догадывался, насколько тогда был прав. Увы, у полиции было мало опыта подобных немотивированных преступлений. Всего за несколько лет до этого, конечно, худой, седоусый, явно невменяемый человек похитил, подверг сексуальному насилию и убил маленького Фрэнсиса Макдоналла. Но никто не связал Бугимена Билли Биттона с серым человеком Анны Макдоналл. Поскольку расследование шло вторую неделю, полиция продолжала расследовать каждую зацепку, какой бы слабой или надуманной она ни казалась. Даже отец Билли Биттона на короткое время попал под подозрение. Местный житель полиции сообщил, что ночью 11 февраля он видел мистера Биттона, спешащего по улице со зловещим свертком в руках. Оказалось, что в свертке он нес свежевыстиранное нижнее белье для своей жены, которая попала в больницу. И не 11, а 16 февраля. Надежды зарождались и рушились с пугающей регулярностью. Анонимные подсказки продолжали поступать дюжинами. Однажды утром в начале марта Гафни получили письмо, в котором утверждалось, что Билли держат в старом каркасном доме в Южном Бруклине. Эти, как и многие другие ниточки, оказались миражом. Единственная убедительная зацепка, которую получили полицейские следователи, поступила от кондуктора троллейбуса по имени Энтони Барроне. В пятницу 11 февраля в 8 часу вечера пожилой мужчина с густыми седыми усами сел в троллейбус Барроне всего в 2 кварталах от дома Гафни. С мужчиной был маленький мальчик, одетый в серую рубашку и синие штанишки. Хотя солнце село в 5:30 и вечер был сырой, на мальчике не было ни шапки, ни пальто. Барроне обратил особое внимание на эту деталь. И было в мальчике еще кое-что, привлекшее внимание кондуктора. Малыш непрерывно плакал, несмотря на попытки сморщенного старика утихомирить его. По словам Барроне, двое доехали до конца Гамильтон-авеню. «Прежде чем они вышли из троллейбуса», — объяснил он инспектору Сальвану, — «мужчина спросил меня, могут ли они добраться оттуда на пароме до Стейтен-Айленда». Барроне рассказал лучший способ добраться. Не сказав больше ни слова, старик, который казался очень нервным, вышел из троллейбуса вместе с мальчиком. Однако, вместо того, чтобы последовать советам кондуктора, повернул в противоположном направлении. Последнее, что Барроне видел, это старика, спешащего прочь от парома, наполовину волочащего, наполовину несущего, плачущего маленького мальчика. Несколько мгновений Барроне наблюдал за странным дуэтом. Затем они растворились в ночи. Полицейские исследователи, которые к тому времени наконец поняли, что Билли на самом деле стал жертвой похитителя детей, придали большое значение истории Барроне, особенно после того, как они спросили Джозефа Мигана, машиниста троллейбуса, который подтвердил рассказ кондуктора. Поскольку в то время в транспорте находились еще 1 или 2 пассажира, Миган отчетливо помнил мужчину и мальчика. Еще его поразило кое-что, о чем Барроне умолчал. На протяжении всей поездки старик кутал мальчика в свое тяжелое пальто, словно хотел его согреть или спрятать. Инспектор Салливан счел показания 2 работников транспортной компании настолько важными, что им предоставили временный отпуск с работы и зачислили обоих в штат полиции, чтобы они могли помогать в охоте. Миган окажется важным свидетелем, когда придет время установить личность похитителя Билли. Но до этого опознания оставалось еще много лет. Нью-йоркские таблоиды, не теряя времени, использовали мелодраматический потенциал дела Гафни. Они делали все возможное, чтобы превратить личную трагедию его семьи в бесстыдно зловещую мыльную оперу, завершая каждую ежедневную статью по этому делу припиской «Не пропустите следующий захватывающий эпизод». Такого рода сенсации не только разошлись по газетам, но и разожгли страсти многих жителей Нью-Йорка почти до истерического накала. Как и в случае с исчезновением Фрэнсиса Макдоналла, в течение 1 недели, в начале марта, толпы разъяренных мужчин и женщин 3 нападали на подозрительно выглядевших незнакомцев, которых замечали в компании детей. Бруклинская полиция настолько отчаялась, что прибегла к не совсем обычным методам расследования. Однажды вечером, в конце марта, был организован спиритический сеанс, проведенный строительным подрядчиком, а по совместительству – гипнотизером по имени Гарри Калбала. На глазах у родителей Билли и 2 детективов из Нью-Йорка Калбала ввел двоюродного брата миссис Гафни, мужчину по имени Билл Херстинг, в глубокий транс. Детективы были настолько впечатлены результатами сеанса, что немедленно приказали провести новый обыск канала, куда, по словам загипнотизированного, упал ребенок. Но дух, говоривший устами Уильяма Херстинга, ошибался. К началу весны история с Гафни, которая освещалась городскими газетами более широко, чем любое похищение за последнее время, начала исчезать. Время от времени продолжали появляться небольшие новости о Билли, но они были отодвинуты на последние страницы. Вскоре и река писем, хлынувшая в дом Гафни со дня трагедии, обмельчала и превратилась в ручеек. К середине апреля даже чудаки потеряли к нему интерес. 7 июля 1929 года, более чем через 2 года после исчезновения Билли, в «Нью-Йорк Таймс» появилась небольшая статья о том, что миссис Элизабет Гафни, здоровье которой было подорвано чудовищным горем, была доставлена в больницу Белвью. До конца своей жизни она так и не смогла примириться с потерей сына. Даже после того, как правда выплыла наружу, годы спустя она отказывалась принимать ее. Вполне понятный акт отрицания, учитывая, насколько ужасной оказалась истина. Эдвард Батт был невысоким, но сильным 18-летним парнем, сложенным как боец в суперлегком весе. С квадратной челюстью и широкими плечами он, как пружина, был готов к движению, заряженный гудящей энергией нью-йоркских улиц. В этом отношении он заметно отличался от своих родителей, которые, казалось, были побеждены, если не раздавлены, суровостью жизни. Альберт Батт, на голову выше своего сына, казался по сравнению с ним хилым субъектом. Швейцар страховой компании с вечно несчастным видом и выражением вечного замешательства на лице, что отчасти было результатом вопиющего фальшивого стеклянного глаза. Его жена Делия, наоборот, была невероятно крупной женщиной с выступающей нижней челюстью, которая придавала ее облику упрямство. Помимо Эдварда, у мистера и миссис Батт было еще четверо детей. Альберт-младший, Джордж, малышка Беатрис и цвет семьи, маленькая Грейс, 10-летняя девочка с добрым нравом, поразительно хорошенькая, несмотря на некую желтизну городского ребенка. Все семеро жили в тесной квартирке в конце западной 15-й улицы 406 на окраине Манхэттенского района Челси. Зимой в квартире было холодно, а летом невыносимо душно. Юный Эдвард решил провести лето за городом, подальше от его непрекращающегося грохота, запахов гниющего мусора и удушающей жары. Он подрабатывал водителем грузовика, но постоянной работы у него не было. Чего он хотел больше всего, так это несколько месяцев свежего деревенского воздуха и возможности потренировать свои мускулы. Он хотел провести лето на ферме. Вопрос заключался в том, как обеспечить себе такое место. И ответ был прост. Разместить объявление. И вот в пятницу 25 мая 1928 года подросток поехал на метро в офис New York World, где договорился о том, чтобы в воскресный выпуск поместили объявление в одну строку. Молодой человек, 18 лет, желает получить должность в пригороде. Эдвард Батт, западная 15-я улица, 406. Два дня спустя его объявление появилось в разделе «Требуются работники». В то же воскресенье в другой части города пожилой мужчина за шатким кухонным столом изучал, как он делал каждый день, объявление в газете. Дойдя до объявления Эдварда Батта, он остановился и перечитал его. А потом еще раз. На взгляд любого другого человека в объявлении не было ничего примечательного. Но разум, уже безнадежно потерявший рассудок, придал этому совсем другой смысл. Примерно в 3:30 дня в понедельник, 28 мая 1928 года, кто-то постучал в дверь квартиры Баттов. Сидя на скрипучей двуспальной кровати, которую она делила со своим мужем, Делия Батт доставала вещи из бесформенной кучи свежевыстиранного белья, валявшейся рядом с ней, и аккуратно складывала. День был теплым и душным, а миссис Батт из-за веса переносить жару было еще труднее. Каждые несколько мгновений она останавливалась, чтобы вытереть пот с шеи скомканным носовым платком. Через оштукатуренную стену позади себя она слышала приглушенные визги своей младшей дочери Беатрис, игравшей в соседней спальне. Остальные члены семьи были не дома, на работе или с друзьями. Услышав стук, миссис Батт с легким стоном поднялась с кровати и медленно направилась к двери. Прежде чем она добралась до нее, снова раздался стук. «Минутку!» — откликнулась она. Застегнув верхнюю пуговицу своего домашнего платья с цветочным принтом, миссис Батт распахнула дверь. Там стоял невысокий пожилой незнакомец, одетый в темный костюм и черную фетровую шляпу. Под мышкой у него была зажата сложенная газета. В полумраке прихожей многоквартирного дома он выглядел впечатляюще состоятельным и щегловатым. Миссис Батт не привыкла к таким красиво одетым посетителям. Инстинктивно она пригладила свои растрепанные волосы. «Чем я могу вам помочь?» — спросила миссис Батт. Пожилой джентльмен сунул руку под мышку, вытащил газету и протянул ее миссис Батт, как будто он зашел, чтобы доставить ее. «Я ищу молодого человека по имени Эдвард Батт. Я прочитал его объявление во вчерашней газете. Вы пришли по адресу? Я его мать». Маленький человечек снял шляпу и слегка поклонился. Жест, который в глазах миссис Батт казался таким уж учтивым, как поцелуй в руку. «Добрый день», — сказал он. «Меня зовут Фрэнк Говард. Я здесь с предложением, которое может заинтересовать вашего сына». Отступив от дверного проема, миссис Бат приветственно протянула руку. «Входите, но Эдди у друга. Но я спрошу свою маленькую девочку привести его». Старик снова кивнул и, слегка пошатываясь, последовал за миссис Бат в гостиную, где она пригласила его присесть. Осторожно, как выздоравливающий мистер Говард опустился в обитое ситцем кресло. Позвав Беатрис из спальни, миссис Бат велела девочке сбегать за угол в квартиру Корманов и сказать ее брату, чтобы он немедленно возвращался домой. Когда пятилетняя девочка проходила мимо незнакомца в мягком кресле, старик протянул костлявую руку и взял ее за запястье. «Ты напоминаешь мне мою собственную внучку? Как тебя зовут?» Маленькая девочка, которой только что исполнилось 5, застенчиво посмотрела себе под ноги. «Беатрис», — сказала она через мгновение. Сунув руку в карман, старик достал блестящий пятицентовик и вложил девочке в ладонь за труды. Окна квартиры Бадов выходили в переулок, и даже в разгар яркого весеннего дня комнаты были полны теней. Миссис Бад предложила гостю лимонада и, принеся напиток, включила рядом с ним настольную лампу. В ее желтом свете она смогла получше рассмотреть Фрэнка Говарда. Трудно было определить его возраст, хотя он казался высохшим и сморщенным, одним из тех иссохших стариков, чьи впалые лица похожи на череп, обтянутый пергаментом. У него был острый нос с горбинкой, водянисто-голубые глаза, копна седых волос и седые усы, свисавшие над уголками рта. Пристально посмотрев на миссис Бат, он добродушно улыбнулся, обнажив ряд гнилых зубов. Его верхние резцы слегка выступали вперед, придавая ему вид старого доброго грызуна. Теперь миссис Бат могла разглядеть, что его темно-синий костюм был вполне поношенным, чем ей показалось в прихожей. Манжеты пиджака обтрепались, брюки на коленях затерлись до блеска. Тем не менее, он выглядел достаточно респектабельно. В свете лампы на мизинце блеснуло кольцо с крупным бриллиантом. Старик как раз поставил свой пустой стакан на столик, когда Беатрис вернулась со своим братом Эдди, его лучшим другом Вилли Корманом, еще одним подростком плотного телосложения с впечатляющими мощными плечами. Миссис Бат представила парней пожилому посетителю, который приподнялся со своего места, чтобы пожать им руки. Пока миссис Бат освобождала юноше место на диване, старик продолжал описывать свою ситуацию. В течение многих лет, объяснил он тихим, почти шепчущим голосом, он работал декоратором интерьеров в Вашингтоне, округ Колумбия. У него был удачный брак и 6 замечательных детей. Затем его зрение начало ухудшаться. Взяв деньги, заработанные на своем бизнесе, он осуществил мечту всей своей жизни, купив милую маленькую ферму в Фармингбилле, Лонг-Айленд. Однако его жена с самого начала возненавидела сельскую жизнь и через год бросила его, оставив ему на попечение детей. Он был им и матерью, и отцом в течение 12 лет. В то время им жилось нелегко, но у детей, слава богу, все сложилось хорошо. Более того, ему удалось наладить работу фермы. Имея 300 кур и 50 дойных коров, это заведение приносило ему хороший, стабильный доход. Удачливый фермер... улыбнулся Эдвард. «Ты выглядишь достаточно сильным, чтобы работать». Юный Бат и старик договорились об оплате в $15 в неделю. Наступила минута молчания, в течение которой Эдди и его друг обменялись взглядами. Эдди, указывая большим пальцем на своего друга, сказал: «Мой приятель Вилли тоже ищет работу на лето». «Хорошо», — сказал Говард через мгновение. «На ферме мне пригодится такой хороший, здоровенный парень, как ты». Сунув палец в карман жилета, старик порылся там некоторое время, затем вытащил часы. «Мне пора. У меня деловая встреча в Нью-Джерси». Осторожно поднявшись с своего места, он велел подросткам упаковать самую старую одежду, которая у них есть. Он вернется в субботу днем на машине и отвезет их в Фармингдейл. Парни, сопровождаемые миссис Бат и Беатрис, проводили своего благодетеля до двери, где Говард пожал всем руки, поблагодарил миссис Бат за гостеприимство и погладил маленькую девочку по голове. Затем ушел. Не успела за ним закрыться дверь, как Эдвард и Вилли начали танцевать по гостиной, радуясь, как пара 10-летних детей, которых только что посетил Санта-Клаус. Предложение мистера Говарда казалось слишком заманчивым, чтобы быть правдой. Итак... В течение следующих нескольких дней Эдвард Бат и Уильям Корман взволнованно начали свои приготовления, в то время как маленький серый человечек, называвший себя Фрэнком Говардом, в состоянии еще большего возбуждения, приступил к своим приготовлениям. Эдди и Вилли провели большую часть назначенного дня, субботу 2 июня, в квартире Баддов, нетерпеливо ожидая прибытия Фрэнка Говарда. Пара холщовых вещевых мешков, до отказа набитых поношенной, но свежевыстиранной рабочей одеждой, лежали в углу гостиной. Два подростка провели неделю, рассказывая своим знакомым о своей удаче, джентльмене-фермере с Лонг-Айленда, который предложил им работу на лето в деревне и хорошее жалование. Теперь Эдди и Вилли не терпелось приступить к работе. Но день тянулся, а Фрэнк Говард все не появлялся. Ближе к вечеру кто-то наконец постучал в дверь, и Эдди поспешил открывать. К его большому разочарованию, это был мальчишка, посыльный из Western Union, который передал ему телеграмму и торчал в дверном проеме, пока Эдди не раскошелился на 10 центов. Короткая записка от руки гласила: «Был в Нью-Джерси. Позвоню утром. Фрэнк Говард». Мальчики обменялись удрученными взглядами. Хотя старик решил по своим собственным причинам отложить свои планы до воскресенья, он тоже с нетерпением ждал окончания недели. Правда, ни парень Бат, ни его друг не были именно теми, кого он рассчитывал увидеть, когда впервые наткнулся на объявление в газете. Ему пришлось притворяться, чтобы не дать понять, что он разочарован их внешним видом. Но он был не в том положении, чтобы выбирать. Фактически он провел большую часть недели в агонии ожидания, едва сдерживая пламя желания. Ему нужно было сделать важные приготовления. Во вторник, на следующий день после визита к Баддам, он зашел в магазин товаров для дома и менее чем за $5 купил 3 предмета, которые ему понадобятся. 3 чрезвычайно важных предмета. Принеся сверток в свою квартиру на восточной 100-й улице 409, он бережно развернул пакет из коричневой бумаги и после краткого восхищения своими покупками разложил их аккуратным рядом на полу под кроватью. Но зря он их вынул из упаковки. Позже, на той неделе, незадолго до полудня, в четверг, он вышел, чтобы купить газету и столкнулся с 12-летним знакомым по имени Сирил Куин, который играл в боксбол на тротуаре с другим мальчиком, сыном дородного итальянца, который доставлял уголь в их дом. В течение нескольких месяцев старик входил в доверие к Куину, дарил ему конфеты, мороженое, мелочь. У него были особые планы на мальчика, и он ждал подходящего момента для их воплощения. Теперь, увидев детей, играющих на улице, он вспомнил о своем новом приобретении, которое покоилось на полу под кроватью, и внезапно его охватило вдохновение. Он решил испытать свои новые покупки на Сириле Куине. Поздоровавшись с мальчиками, маленький человечек спросил, обедали ли они. Когда дети отрицательно помахали головами, старик пригласил их к себе домой, чтобы перекусить. Когда они поднялись в квартиру, человек отправился на кухню, указал на свою спальню и сказал мальчикам, чтобы они ждали там. Старик был у раковины, нарезал хлеб и сыр для бутербродов, когда произошло непредвиденное. Сирил уже бывал в квартире раньше и чувствовал себя там, как дома. Он начал в шутку бороться со своим другом на скрипучем матрасе старика. Внезапно, заключенные в медвежье объятия друг друга и хрипло смеясь, мальчики соскользнули на пол. Однако их смех внезапно оборвался, когда они увидели, что лежало под кроватью. Через стену, которая отделяла его спальню от кухни, старик слышал звуки резвой игры, затем глухой стук падающих на пол тел, и вдруг наступила внезапная напряженная тишина. Никто не проронил ни слова. Но старик понял, что произошло. Двое мальчиков вскочили и помчались прочь из квартиры мимо кухни. По пути к двери Сирил Куин бросил на старика взгляд, который говорил красноречивее любых слов. В его глазах был чистый ужас. Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. 3 июня выдалось серым пасмурным днем. Примерно в 10:30 утра Фрэнк Говард, одетый в тот же слегка потрепанный синий костюм, вышел из метро на 14-й улице и начал продвигаться в сторону жилища Банов. В одной руке он держал компактный сверток, плотно завернутый в кусок холщовой ткани в красную и белую полоски. В другой – маленькое белое эмалированное ведерко, купленное предыдущим утром у разносчика. По пути к знакомым старик сделал несколько остановок. В небольшом немецком гастрономе он наполнил ведерко свежим творогом. В киоске с фруктами и овощами он купил маленькую упаковку клубники. Затем старик продолжил движение на запад по 14-й улице. Не нести коробку с ягодами, ведерко с творогом и сверток было нелегким делом. Когда он остановился, чтобы купить газету в киоске на углу 9-й авеню 14-й улицы в квартале от Бадов, старик устроил целое шоу, возясь со своими пакетами, чтобы выудить из кармана монету. «Куда ж тебе еще газету, папаша?» – спросил продавец. «Даже не знаю», – ответил старик. Затем, кивнув на пакет в холщовой обертке, спросил, может ли он оставить свою вещь в газетном киоске на некоторое время. «Конечно», – сказал торговец и положил сверток под прилавок. «Я вернусь за ним примерно через час». Фрэнк Говард поблагодарил человека за беспокойство. Затем взял свою газету и повернул за угол. Было почти 11, когда он постучал в дверь квартиры Бадов на первом этаже. В то утро семья была в церкви. Мистер и миссис Бад, все еще одетые в свои лучшие воскресные наряды, отдыхали в гостиной, слушая музыку, в то время как маленькая Беатрис сидела на ковре, скрестив ноги и листала книжицы с картинками. Остальные дети Бадов были на улице. Мисс Бад тепло поприветствовала маленького человека, затем провела его в гостиную, где познакомила его со своим мужем. «Это вам», — сказал Говард, вручая женщине ягоды и творог. Миссис Бад ахнула над подарками, а двое мужчин пожали друг другу руки. «Это с вашей фермы, мистер Говард?» – спросил Альберт Бад, кося на маленькое белое ведерко своим единственным здоровым глазом. Фрэнк Говард улыбался достаточно часто, но казалось, что он не умеет смеяться. Вместо того, чтобы открыть рот, он сжимал губы и сопел через нос, как будто прочищал свои носовые пазухи. Он сделал так и в ответ на вопрос Альберта Бада. «Эти продукты прямо с моей фермы». Говарда пригласили остаться на совместный обед. Эдди дома не было. Альберт Бат жестом указал своему посетителю на диван и спросил о его ферме. «Я надеюсь, мальчики не расстроились из-за вчерашнего дня. Я был в Нью-Джерси, покупал лошадей», — начал Говард. Он уже собирался сесть на диван и вдруг остановился, будто пораженный внезапной мыслью. «Сообщение, которое я отправил», — спросил он. «Вы не знаете, мальчики его выбросили?» «Нет», — ответил мистер Бат. «Оно там, на каминной полке». Фрэнк Говард кивнул, а затем подошел к каминной полке и взял записку. Он взглянул на нее одно мгновение, а затем небрежно сунул бумагу в карман пиджака и вернулся к дивану, где со вздохом осторожно опустился на подушки. Мистер Бат сидел в мягком кресле напротив дивана и восхищенно слушал, как Фрэнк Говард продолжил рисовать соблазнительную картину идеальной фермерской жизни. «Этот Фрэнк Говард что-то выглядит неважно», — подумал Бат. Сутулый, съеженный, он вовсе не был похож на успешного фермера. Но ясно, что он был состоятельным человеком. Вскоре в дверях появилась миссис Бат и объявила, что обед был готов, и приказала маленькой Беатрис пойти и вымыть руки. Мужчины вышли на кухню, чистую, но тусклую, освещенную единственной голой лампочкой. На длинном деревянном столе, накрытом клетчатой клеенкой, стояла большая чугунная кастрюля, полная окорочков и квашеной капусты, подогретыми остатками вчерашнего ужина. Комнату заполнял запах капусты. Вокруг кастрюли были расставлены тарелки. Маринованная свекла и вареная морковь, корзина с черствыми булочками и две керамические миски, в которые миссис Бад переложила творог и клубнику Фрэнка Говарда. Бады и их гость только что сели за стол, когда услышали, как открылась входная дверь. Кто-то напевал приятную, жизнерадостную мелодию. Голос, хрупкий и яркий, явно принадлежал девочке. «Это должно быть Грейси», — сказала миссис Бад. Мгновение спустя Грейс Бад стояла в дверях кухни. Всех, кто впервые видел маленькую Грейс, поражали две вещи — ее привлекательность и ее бледность. У нее был болезненный цвет лица, как у ребенка, который провел слишком много своей жизни в окружении бетона, кирпича и нуждался в солнечном свете. Но анемичный цвет не мог скрыть ее привлекательности. Большие темные глаза, блестящие каштановые волосы, подстриженные под модное каре и лучезарная улыбка, казалось, ей суждено вырасти красавицей. Она все еще одета для церкви, в белое платье и белых шелковых чулках и парусиновых туфлях, лодочках, с ниткой искусственного жемчуга на шее. В этом наряде она выглядела на удивление взрослой. Старик опустил вилку и уставился на нее. Он улыбнулся своей улыбкой с кроличьими зубами. «Иди сюда, дитя», — сказал он, похлопывая себя по ноге. «Это мистер Говард», — объяснил Адели Аббат. «Подойди поздороваться». Грейси на мгновение задержалась в дверях, рассматривая незнакомца. Затем она подошла к столу и встала у его колена. Для старика ее родители просто исчезли из комнаты. Он говорил мягким, льстивым голосом, какая она стройная и красивая. Он задавал ей вопросы о друзьях, о любимых занятиях, школе. Он протянул покрытую пигментными пятнами, но мощную на вид руку рабочего и начал гладить ее по волосам. Грейси немного поежилась от прикосновения незнакомца и бросила вопросительный взгляд на свою мать, которая ободряюще улыбнулась в ответ. Уловив бессловесный обмен репликами, Говард усадил девочку к себе на колени. Из кармана он достал пригоршню монет. При виде переливающейся кучки денег миссис Бат одобрительно подняла брови, а ее муж проглотил большой глоток квашеной капусты и рассеянно улыбнулся. «Сходи и купи конфет себе и своей сестре». «Спасибо», — пропела Грейс, соскользнула с его колен, схватила сестру за руку и выскочила из комнаты. Старик казался погруженным в свои мысли. Всего через несколько минут после того, как Грейс ушла, в дверях появились Эдди и Вилли Корман. Парни, запыхавшиеся от бега, ворвались на кухню, где мистер Говард тепло их поприветствовал. Но старик сделал объявление, которое застало двух друзей врасплох. «Эдвард», — сказал он, — «я не собираюсь забирать вас прямо сейчас. Я вчера получил письмо от моей сестры, и она устраивает вечеринку по случаю дня рождения своей дочери, на которой я обязан присутствовать. Вот $2. Погуляйте с друзьями. Позже этим вечером после вечеринки я заберу вас по дороге домой». К тому времени Грейс и ее младшая сестра вернулись со своими угощениями. Миссис Бат встала, чтобы налить кофе, когда старик взглянул на часы. «Мне почти пора отправляться в путь», — сказал он. Затем сделал паузу, как будто что-то обдумывал. По словам старика, ему только что кое-что пришло в голову. «Не хотела бы Грейси поехать к ним, к его племяннице, на вечеринку по случаю дня рождения. Там будет много детей и игр. Он позаботится о девочке и приведет ее домой не позже 9. Мистер и миссис Бат оказались в щекотливом положении. Они не хотели оскорбить своего гостя тем, что не доверяли ему свою дочь, и с Говардом, сидящим напротив, они не могли обсудить свои сомнения друг с другом. Но в конце концов, какие у них могут быть опасения по поводу любезного работодателя их сына, состоятельного дедушки, который их так щедро одаривал? Миссис Бат на мгновение заколебалась, но ее муж прочистил горло и сказал: «Отпусти бедного ребенка. Она вечно взаперти здесь, в этом подземелье». Был один важный факт, который Бадды хотели знать. «Где живет сестра мистера Говарда?» Старик без запинки ответил: «В доме на пересечении 137-й улицы и Коламбус-авеню». Жителям Нью-Йорка нравилось думать о себе, как о городских жителях, но во времена депрессии многие были такими же провинциалами, как и жители небольших городов. И Дели Аббат и ее муж всю свою жизнь прожили на Манхэттене. Как и многие представители рабочего класса своего времени, миссис Бат редко выходила за пределы своего района, а границы мира ее мужа простирались от офисного здания в центре города, в котором он работал, до его дома на 15-й улице. По этой причине в их головах не зазвенели тревожные звоночки. Они просто не знали, что Коламбус-авеню заканчивается на 110-й улице, а не на 137-й. Миссис Бат помогла Грейси надеть нарядное весеннее пальто с меховым воротником. К пальто была приколота искусственная роза. На голове у девочки была серая шляпа с синими лентами. С ее маленькой коричневой кожаной сумкой она была образцом приличной молодой леди, одетой для воскресной прогулки. Старик попрощался с родителями и маленькой Беатрис, которая все еще жевала конфеты из маленького бумажного пакетика. Миссис Бат вышла вслед за парой на улицу и встала на крыльце своего многоквартирного дома. Она смотрела, как кривоногий старик в пыльном темном костюме удаляется с ее хорошенькой 10-летней дочерью. Пара свернула за угол и исчезла. Больше миссис Бат живой свою дочь не видела. Прежде чем они продолжили свое путешествие, старику нужно было сделать остановку. На углу 14-й улицы и 9-й авеню он забрал свой сверток и поблагодарил человека в газетном киоске. Внутри свертка были нож, тесак для рубки мяса и маленькая ручная пила. Три предмета, которые маленький серый человек с добрыми глазами и дружелюбной улыбкой купил накануне. Так случилось с ужасной чередой преступлений, которая началась с убийства Фрэнсиса Макдоналла и окончилась похищением Грейс Бат. Что полиция не заметила связь между этими случаями. Лишь спустя годы разразненные фигуры серого человека, бугимена и фермера-джентльмена Фрэнка Говарда слились в единую отчетливую личность. Но в то время, в начале июня 1928 года, вся полиция и город знали лишь, что пропал еще один ребенок. Рано утром в понедельник, после мучительной бессонной ночи и нарастающей тревоги, родители Грейс отправили Эдварда в участок сообщить об исчезновении их дочери. Некоторое время спустя лейтенант Сэмюэль Дриббен и трое его людей прибыли в квартиру Баддов, где опросили обезумевшую от беспокойства пару. Те подробно рассказали о Фрэнке Говарде из Фармингдейла, Лонг-Айленд. Лейтенант Дриббен, поинтересовавшись, где должна была состояться вечеринка, сообщил родителям Грейси, что пересечение 137-й улицы Коламбус-авеню был вымышленным адресом. Новости Дриббена поразили всех как электрическим током. Тем временем детектив Мерфи сопровождал юного Эдварда и его приятеля Вилли Кормана обратно в участок, где мальчики провели час или около того, просматривая фотографии преступников в надежде идентифицировать похитителя Грейси. В тот день к делу были привлечены еще два детектива. Один был отправлен в главный офис бюро транспортных средств, чтобы проверить свои записи на Говарда и узнать адрес. Другому была поручена задача отследить сообщение Western Union, которое старик отправил Эдварду Баду в субботу. Мистер Бат вспомнил кое-что еще, как Говард прикарманил свою же телеграмму. Новости появились во вторник, 5 июня. «Охота на мужчину и девочку, которую он позвал на вечеринку», гласил заголовок в «Нью-Йорк Таймс». В течение следующих нескольких недель общественность испытывала чувство дежавю. История во многих отношениях напоминала похищение Билли Гафни за год до этого. Дело Бат содержало все ингредиенты предыдущей трагедии и улики, которые не вели никуда, кроме тупиков. Подозреваемых задерживали и быстро отпускали. Осведомители из лучших побуждений и анонимные чудаки наводили на ложный след. История с похищениями, охватившие районы, дешевая драматизация бульварной прессы. Следите за поисками маленькой Грейс Бат и ее похитителя в завтрашнем выпуске. Было, однако, несколько элементов дела Грейс Бат, отличавших его от предыдущего похищения. Злодей в облике доброжелательного старика. Доверчивые мать и отец, обманутые искусителем и, что самое захватывающее, прелестная маленькая девочка в платье для причастия. Старшие братья Грейс и офицеры из участка на западной 20-й улице провели тщательный обыск в подвалах района Челси, исследовали крыши, переулки и пустые участки, жилые дома, кинотеатры, станции метро и гаражи, но никаких следов девочки найти не удалось. В то же время несколько детективов отправились в Фармингдейл, Лонг-Айленд, в попытках найти ферму, предположительно принадлежащую похитителю Грейс. Но это ничего не дало. Более многообещающая зацепка появилась в другом городе под названием Фармингдейл, но в штате Нью-Джерси. Мужчина по имени Фрэнк Говард, который в общих чертах соответствовал описанию похитителя Грейс Бат, владел небольшой птицефермой в городе. Но в ходе проверки оказалось, что тот Фрэнк Говард умер 10 лет назад. Соседи Бадов, чьи нервы были взвинчены до предела, засыпали полицию наблюдениями, что там и здесь своими глазами видели пожилого мужчину, бросающего подозрительные взгляды на их детей. Полиция хорошо знала, что подобные свидетели часто проявлялись после прочтения утренних газет. Но детективы не могли позволить себе игнорировать такие сообщения. В результате появлялись новые подозреваемые, которых приходилось отпускать после выяснения всех обстоятельств. Похищение Грейс Батт стало большой новостью, и, как и следовало ожидать, тяжелым положением семья привлекла ядовитое внимание чудаков. Грубые сообщения, начиная от безумного бреда и заканчивая насмешками, приходили по почте. Из всех писем, отправленных Баддом, по крайней мере, одно было написано из искренних, добрых побуждений. Одна женщина предлагала работу на лето для молодого Эдварда на ферме ее мужа в Бронксе. Но в то лето Эдвард был занят другим, гораздо более срочным делом – поиском своей пропавшей сестры. В четверг утром 7 июня 1928 года тысячи листовок с подробным описанием Грейс Батт и Фрэнка Говарда, а также черно-белые фотографии пропавшей девочки в клетчатом платье, пышной шляпке и сером матерчатом пальто были отправлены по почте в полицейские управления по всей территории Соединенных Штатов и Канады. В середине следующей недели были напечатаны еще несколько тысяч и размещены по всему Нью-Йорку, на станциях метро и паромных переправах, в вестибюлях банков, парикмахерских, почтовых отделениях, витринах и продуктовых магазинов и закусочных. Непосредственным результатом этой массированной рекламной кампании стало множество ложных сообщений. Офис Дриббена был завален сообщениями о том, что Говард и девочка были замечены в Пенсильвании, Нью-Джерси, Лонг-Айленде или на Ниагарском водопаде. Каждая из этих историй была тщательно проверена одним из двух десятков детективов. В неделю после похищения Грейс Батт любой седовласый старик на прогулке со своей внучкой подвергался опасности быть опознанным как похититель детей. А полиция с болью осознавала, что существовала ужасная возможность того, что Грейс Батт вообще больше не было в живых. Миссис Батт была мечтой журналистов, поскольку немногие вещи продавались лучше, чем душераздирающее зрелище скорбящей матери. Простая, необразованная женщина, благодарная за любую огласку, которая могла бы помочь полиции найти ее ребенка, миссис Батт послушно позировала операторам прессы, вытирая слезы с глаз или скорбно глядя на фотографии ее потерянной маленькой девочки. Спустя две недели самой напряженной детективной работы ничего не выяснилось. Каждая зацепка была иллюзорной, каждая улика блуждающим огоньком. Лето 1928 года Нью-Йорка выдалось рекордно жарким. И только след неуловимого похитителя Грейс Батт становился все холоднее. Среди детективов, которым было поручено дело Грейс Батт, был член бюро по работе с пропавшими по имени Уильям Кинг. Неутомимый и решительный служитель закона с глазами цвета оружейной стали и кожей строевика морской пехоты, Кинг соответствовал книжным и киношным образам детектива. Но он был настоящим. Помимо решительности и жестокости, Кинг был известен своим упорством. Он был человеком высочайшего терпения, упрямо отказывающимся сдаваться в расследовании, пока преступление не будет раскрыто. Эта черта сослужила ему особенно хорошую службу в случае с похищением Грейс Батт. В начале июня 1930 года подозреваемым стал 50-летний флоридец Чарльз Говард. Было организовано опознание. Делию Батт и Вилли Кормана, уже 20-летнего молодого человека, доставили в полицейское управление. Корман не смог с уверенностью идентифицировать этого человека, но у Делии Батт не было никаких сомнений. «Это он», — настаивала она. Однако и у этого Говарда было неопровержимое алиби. Это был не единственный раз, когда Делия Батт указывала не на того человека. Сначала она опознала по фото некого Альберта Эдварда Картелла. Но эта зацепка ни к чему не привела. Затем женщина по имени Джесси Поуп читала газетные статьи о Говарде, и 3 сентября 1930 года появилась в участке, чтобы сообщить полиции, что ее бывший муж, 67-летний уборщик Чарльз Эдвард Поуп, был человеком, который похитил Грейс Батт. Поуп был арестован. В очередной раз Делию Батт вызвали в участок, чтобы выбрать подозреваемого на опознание, и снова она узнала виновного. «Это человек, который украл мою Грейси», — заявила Делия Батт. Поуп со слезами на глазах заявлял о своей невиновности. Хотя миссис Батт зарекомендовала себя заведомо ненадежным свидетелем, большое жюри предъявило обвинение Чарльзу Эдварду Поупу в похищении Грейс Батт. Суд начался в понедельник 22 декабря 1930 года и длился достаточно долго, чтобы все поняли, что это фарс. После 3,5 месяцев заключения Чарльз Эдвард Поуп был освобожден. 15 декабря 1930 года, ровно за неделю до того, как пародия на суд над Поупом наконец закончилась, Другой пожилой мужчина, из-за сходства, с которым пострадал несчастный уборщик, был помещен в психиатрическое отделение больницы Белвью для 10-дневного наблюдения. Иссохший и хрупкий на вид, с вечно плачущими водянистыми глазами и обвисшими седыми усами, Стрик был арестован ранее той осенью за отправку по почте писем. Но не просто писем, а, как значилось в его обвинительном заключении, писем такого мерзкого, непристойного и грязного характера, что изложение их содержания осквернило бы протоколы суда. Он вел переписку под многими псевдонимами, но его настоящее имя было Альберт Фиш. Фиша арестовывали раньше. В течение 6 недель летом 1928 года его 3 раза арестовывали за воровство. С того времени он делал попытки держаться подальше от полиции, но Фиш был подвержен множеству неконтролируемых демонов, которые вселялись в него поочередно или все вместе. Среди этих демонов был и навязчивый автор непристойных писем. Начиная с весны 1929 года, Фиш отправил серию посланий женщинам, имена которых он узнавал из разных источников. Некоторые имена были из брачных агентств, другие из газетных объявлений. В своих письмах Фиш часто представлялся успешным голливудским продюсером, готовым предложить большие суммы денег, а также свою бессмертную привязанность, женщинам, готовым оказать определенные услуги либо для него, либо иногда для вымышленного сына-подростка, которого называл Бобби. Письма были наполнены бредом, жестокими, садомазохистскими фантазиями, включающими некоторые, но ни в коем случае не все, любимые занятия Фиша. Связывание, бичевание, капрофагию, урофагию. Одной женщине он объяснил, что его единственный сын Бобби, который в 9 лет стал калекой из-за приступа детского паралича, требовал частой порки девятихвосткой для его же блага. В сентябре 1930 года Фиш отправил одну из своих бредней профессиональной домработнице, чье имя он нашел в газете. Женщина быстро передала письмо в полицию. Хотя Фиш подписался псевдонимом Роберт Фиске, он написал свой настоящий обратный адрес в надежде, что получательница воспримет его ухаживание и ответит взаимностью. Поэтому полиции не составило труда найти и арестовать автора. Суд потребовал психиатрического заключения о вменяемости Фиша, и тот был доставлен в Белвью для наблюдения. Фиш находился в отделении чуть больше недели, где его обследовали врачи. Согласно их заметкам, в период наблюдения в Белвью заключенный был тихим и готовым к сотрудничеству и вел себя спокойно и нормально. Не было никаких доказательств бредовых представлений или галлюцинаторных переживаний. Это правда, что у него есть некоторые признаки ранних старческих изменений, однако в настоящее время это состояние довольно незначительно и не нарушает его психику. Обладает превосходной для человека его лет памятью. Короче говоря, доктора написали, что хотя Фиш – сексуальный извращенец, он не выказывает никаких признаков умственного ухудшения или слабоумия. В результате нашего психиатрического обследования, заключили врачи, мы пришли к выводу, что этот человек в настоящее время не сумасшедший. Руководство Белвью были не первыми и не последними, кто недооценил глубину расстройства Фиша. Тот выглядел таким безобидным, сморщенный, дряхлый старикан, что для любого, даже опытного специалиста в области психического здоровья, было сложно представить его опасным сумасшедшим. И несмотря на то, что разум Фиша едва цеплялся за реальность, он сохранил достаточно хитрости, чтобы скрывать свою истинную сущность. Но Фиша все еще не выпускали из больницы. Медсестрам, которые наблюдали за ним в отделении, он казался вежливым и готовым к сотрудничеству. Хотя в реальности Альберт Фиш все более отчаянно хотел на свободу. 5 января он отправил плаксивое, полное жалость к себе письмо своей старшей дочери, миссис Анне Коллинз, в Асторию, Квинс. Он просил ее написать доктору Грегори в больницу Белвью с просьбой выпустить его и отдать под суд. «Чем скорее я получу свой приговор, тем скорее я вернусь домой. Не подводи меня сейчас. С любовью ко всем вам, папа», — писал Фиш. Вскоре после этого желание старика исполнилось. 16 января его выписали. Несколько дней спустя судья назначил пожилому обвиняемому испытательный срок и передал его под опеку своей дочери Анны. Альберт Фиш снова оказался на свободе. Однажды, поздним душным днем в середине лета 1934 года, Альберт Фиш-младший, которому тогда было 35 лет, неожиданно вернулся в четырехкомнатную квартиру, которую они снимали вместе со своим отцом. Двое мужчин жили вместе на Амстердам-авеню 1883 в верхнем вестсайде Манхэттена, в одном из трех зданий в квартале, за которыми их наняли присматривать. Из-за своего возраста и немощи Фиш-старший, в то время преждевременно одряхлевший 64-летний мужчина, взял на себя более легкие работы по дому, такие как подметание заднего двора и борьбу с паразитами. В то время как его сын занимался покраской, ремонтом сантехники и плотницкими работами. В тот день, примерно около 4, молодой человек красил вестибюль, когда жилец одной из квартир на верхнем этаже сбежал вниз, чтобы сообщить, что в ванной прорвало трубу и комнату заливает вода. Альберт бросил все и поспешил к себе домой за инструментами. Его отец часто бывал дома днем, поэтому Альберт не удивился, услышав шум из квартиры, когда открыл входную дверь. Что действительно удивило его, так это источник звуков. Они доносились не из спальни его отца, а из его собственной. Да и сами звуки были очень странными. Глухие удары, шлепки и приглушенные вскрики. Он тихо прошел по коридору и заглянул в свою комнату. Шторы на окнах были задернуты, но сквозь ткань просачивалось достаточно света, чтобы Альберт-младший мог ясно видеть. Старик стоял в центре комнаты, полностью обнаженный, поглаживая одной рукой свой половой орган, в то время как другой он потянулся назад и шлепнул себя деревянной лопаткой, утыканной гвоздями. С безумными глазами он тяжело дышал, подпрыгивал и вскрикивал при каждом ударе. Его кожа была мокрой от пота, а лицо выглядело почти таким же красным, как его ободранные и окровавленные ягодицы. Погруженный в какой-то невообразимый экстаз, сладострастие и боли, старик продолжал свое самобичевание, совершенно не обращая внимания на присутствие сына. Несколько мгновений Альберт просто стоял и смотрел. Затем попятился от двери, достал из шкафа в прихожей свой ящик с инструментами и, крадучись, вышел из квартиры. Каким бы неловким ни был этот эпизод для Альберта Фиша-младшего, это был не первый раз, когда он сталкивался с доказательствами странных наклонностей своего отца. Он ясно помнил время в 1922 году, например, когда он и его братья Генри и Джин гоняли футбольный мяч возле старого коттеджа, а их отец, стоящий в яблоневом саду на небольшом холме позади дома, поднял правую руку высоко в воздух и кричал «Я Христос!». А что касается этих развлечений с лопаткой, Альберт знал об этом как минимум 5 лет. С вечера 1929 года, когда он жил со своим отцом в маленькой квартирке на 74-й улице. Старик ушел на целый день, оставив сыну несколько долларов на покупку еды. Альберт, который в то время был безработным, потратил все на обед и кино и возвратился домой около 6, чтобы приготовить ужин. Он стоял у кухонной раковины, когда его нога наткнулась на что-то спрятанное в темный угол за трубами. Альберт присел, чтобы рассмотреть поближе. Там, прислоненная к стене, стояла пара грубых самодельных лопаток, ощетинившихся гвоздями, которые выступали из дерева примерно на 4 сантиметра. Казалось, гвозди испачканы темной краской. Сунув руку под раковину, Альберт достал один из этих странных инструментов и внимательно посмотрел на него при свете. Он был ошеломлен, увидев, что гвозди были покрыты не краской, а кровью. Некоторое время спустя, около половины седьмого, старик вернулся в квартиру. Не успел он переступить порог, как его сын начал допрос с пристрастием. «Зачем тебе эти проклятые штуки?» «Я использую их на себе», — сказал Альберт Фиш своим мягким, скрипучим голосом. «И есть определенные чувства, и каждый раз, когда они накатывают, мне приходится мучить себя этими приспособлениями». Больше они не возвращались к этому вопросу. Альберту-младшему было слишком стыдно довериться кому-либо, даже своим братьям и сестрам. На протяжении всей своей жизни он видел, как его отец делал много странных вещей, и он давно понял, что лучше всего просто помалкивать. Учитывая все более непонятное поведение старика, Альберта не удивило, когда на следующий год его отец оказался в Белвью. А летом 1931 года, всего через 6 месяцев после выписки из психбольницы, Фиш который в то время работал посудомойщиком и разнорабочим в отеле «Стиплчейз», был снова задержан полицией за отправку непристойных писем владелице местной школы-интерната. Обыскав комнату старика, полицейские обнаружили еще несколько писем, засунутых под матрас. Они также нашли самодельную девятихвостовую плеть. Один из офицеров, производивших арест, взял маленький хлыст с деревянной ручкой и спросил Фиша, для чего он его использует. Старик пожал плечами и ответил, что ему нравится пороть себя этим, и это ничье собачье дело, кроме его собственного. В ящике комода лежали колбаса и морковка, от которых исходил зловонный запах разложения. Используя большой и указательный пальцы как клещи, офицер осторожно приподнял колбасу за один конец и поднял ее на расстоянии вытянутой руки. «И для чего, черт возьми, вы используете морковку и эту проклятую штуковину?» — спросил он, хотя продолговатая форма двух объектов делала ответ отвратительно ясным. «Я запихиваю их себе в задницу», — насмешливо ответил Альберт Фиш. Фиш был арестован и отправлен в больницу округа Кинг, где он провел еще один период наблюдения у психиатров. На этот раз его продержали всего 10 дней. Один-единственный раз его опрашивал штатный врач, который не утруждал себя расспросами пациента о кнутах, пряниках или колбасках, а завершил свой письменный отчет описанием Фиша как спокойного, склонного к сотрудничеству и ориентированного на результат. 5 сентября 1931 года он был выпущен на свободу. Если бы только экспертиза была более профессиональной, развязка могла наступить гораздо быстрее. С тех пор Фиш старался избегать неприятностей с законом. Долгое время, по крайней мере, так казалось Альберту-младшему, старик вел себя почти что нормально. Может, эти 10 дней в психиатрическом отделении пошли ему на пользу, и его отец, наконец, смог отправить своих демонов на отдых? А затем, начиная с июня 1934 года, безумие вспыхнуло снова. Эта последняя сцена с утыканной гвоздями лопаткой ни в коем случае не была первым признаком того, что его отцу становилось все хуже. Был еще случай с черной кошкой, например, которая существовала только в воображении его отца. И те иглы, которые Альберт нашел спрятанными в книге Эдгара Аллана По, и странные газетные вырезки. А потом началась свирепая тяга к сырому мясу, которая, казалось, обострялась в определенное время месяца, когда луна была полной. Но старику внезапно стали сниться кошмары. Альберт-младший не мог нормально спать ночами из-за звуков, которые доносились из спальни отца. Однажды он вошел и потряс мечущегося во сне старика за плечи. Тяжело дыша и обливаясь потом, Фиш сел и дико огляделся по сторонам. Свет от уличного фонаря за окном спальни падал на его лицо. Черты были искажены ужасом. Глядя на измученного старика, Альберт задавался вопросом, что за сон мог так пугать его. Но Альберт-младший уже не выдерживал. Когда лето заканчивалось, он нашел свое собственное жилье и оставил отца наедине с собой и своим безумием. Время от времени в газетах появлялась история о Грейс Бат. Фиш собирал эти газетные вырезки. Он не мог удержаться от смеха, читая статьи, настолько они были далеки от истины. У бедной миссис Бат снова рухнули надежды, и он узнал интересный факт. Новый адрес Батов. Западная 24-я улица, 135. Меньшее, что он мог сделать, это сообщить ей правду. И вот в дом семьи пропавшей девочки пришло письмо. Оно было отправлено по почте предыдущей ночью. 11 ноября из почтового отделения Grand Central в Манхэттене и было адресовано Делии Бат. Хотя миссис Бат была почти неграмотной, она смогла разобрать свое имя, написанное аккуратным смелым почерком, на лицевой стороне конверта. Усевшись за кухонным столом, она осторожно разорвала верхнюю часть конверта и достала сложенный лист. Но прочесть, о чем было само письмо, ей не удалось. Это был единственный случай в ее жизни, когда неграмотность оказалась благословением. Эдвард был дома, отдыхал в своей спальне. Миссис Бат позвала его на кухню и показала письмо. Молодой человек начал молча читать. Почти сразу же кровь отхлынула от его лица. Миссис Бат встревоженно уставилась на него. «Что случилось?» Но Эдвард не ответил. Он уже бежал к двери. 10:30 того же дня письмо было у детектива Кинга. За эти годы Кинг прочитал бесчисленное количество писем от чудаков, бесчеловечно жестокие письма, полные гнусных насмешек. Но ни одно не было похоже на письмо, которое сейчас было в его руках. После короткого приветствия автор рассказывал о том, как его другу довелось повидать голод в Китае и как он пережил его, поедая мясо детей. А далее шла до боли знакомая история. «Друг так часто говорил мне о вкусе человеческой плоти, что я решил попробовать, дабы составить свое мнение. В воскресенье 3 июня 1928 года я обратился к вам по адресу дом 406, 15-я Западная стрит. Принес вам ведерко творога и клубнику. Мы позавтракали. Грей сидела на моих коленях и поцеловала меня. Я решил ее съесть. Я предложил взять ее на праздник. Вы сказали, да, она может идти. Я привел ее к пустому дому в Вестчестере, который выбрал загодя. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала полевые цветы. Я поднялся наверх и снял всю свою одежду. Я знал, что если начну делать то, что намеревался, то запачкаю ее кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Затем я скрылся в шкафу, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня голым, то закричала и попробовала убежать на лестницу. Я схватил ее, а она сказала, что обо всем расскажет маме. Сначала я раздел ее догола. Как она пиналась ногами, кусалась и рвалась. Я задушил ее, а затем вырезал мягкие части, чтобы отнести к себе в комнаты. Приготовить и съесть. Как сладко и приятно ее маленькая задница, зажаренная в духовке. Мне потребовалось 9 дней, чтобы полностью съесть ее мясо. Я не вступал с нее в половой контакт, хотя и мог бы, если бы захотел. Она умерла девственницей. Это письмо было настолько чудовищным, что трудно было представить, какой разум мог написать такое. Конечно, никакого друга не существовало. Но подробности, клубника и творог ведерки были абсолютно точны. Возможно ли, что похититель Грейс по какой-то безумной причине решил общаться с ее семьей спустя столько времени? Был один способ выяснить. Достав свое досье по делу Бат, Кинг порылся в нем и достал фотокопию рукописного сообщения, которое Фрэнк Говард отправил Бадам 2 июня 1928 года. Не нужно было быть экспертом, чтобы увидеть, что почерк был абсолютно одинаковым. Но не письмо привело к поимке Альберта Фиша. Это был конверт, в котором он пришел. На его обратной стороне была напечатана маленькая шестиугольная эмблема с кругом в центре. На каждом из внутренних углов шестиугольника была одна заглавная буква. NYPCBA. Адрес в две строки был прямо над эмблемой. Анонимный отправитель закрасил номер улицы чернилами, но он оставил слова под ним. Нью-Йорк-Сити. Он также не совершил ни малейшей попытки скрыть саму эмблему. С помощью увеличительного стекла Кинг смог легко разобрать нацарапанный адрес. Лексингтон-авеню 627. Схватив свое пальто, Кинг направился в центр города, где обнаружил, что означают буквы в шестиугольнике. Адрес оказался штаб-квартирой Нью-Йоркской частной благотворительной ассоциации водителей. Представившись Артуру Эннису, президенту ассоциации, детектив Кинг показал ему конверт и спросил, состоял ли когда-либо в ассоциации человек по имени Фрэнк Говард. Эннис просмотрел свои файлы, но не нашел никаких записей о ком-либо с таким именем. На следующий день Кинг вернулся в штаб-квартиру и попросил, чтобы Эннис созвал экстренное собрание ассоциации. Обращаясь к участникам, Кинг рассказал факты по делу Бат, описал человека, которого он искал, и, не вдаваясь в подробности, сообщил об анонимном письме. «Если кто-либо знает, кто взял канцелярские принадлежности из офиса», — заявил Кинг, — «крайне важно, чтобы он сказал об этом». После встречи к Кингу подошел застенчивый молодой человек, который представился как Ли Сиковский, и объяснил, что он работал неполный рабочий день в организации в качестве уборщика и мальчика на побегушках. Сиковский признался, что 6 месяцами ранее он украл несколько листов бумаги и несколько конвертов из офиса и отнес к себе домой. Но когда Кинг прибыл в меблированные комнаты на 622 Лексингтон-авеню, некоторое время спустя он не смог найти никого, кто узнал бы по описанию Фрэнка Говарда. В регистрационном журнале также не было никаких подписей, напоминавших почерк похитителя. Кинг был горько разочарован. Он разыскал Сиковский и снова тщательно допросил его. Только тогда молодой человек вспомнил, что в то время, когда он взял канцелярские принадлежности, он жил по другому адресу – на Восточной 52-й улице, 200, комната номер 7. Сиковский упомянул кое-что еще. Он использовал только один или два фирменных конверта. Остальные положил на деревянную полку над его кроватью и забыл о них. Насколько он помнил, конверты все еще были там, когда он съехал примерно 5 месяцев назад. Кинг немедленно отправился по адресу и поговорил с домовладелицей, миссис Фридой Шнайдер. Он показал ей одну из старых листовок о похищении с подробным описанием Фрэнка Говарда. Мисс Шнайдер была ошарашена. Человек в описании был один в один ее жилец, тихий старик с седыми усами, который переехал в комнату номер 7 всего через несколько дней после того, как съехал Ли Сиковский. Старик проживал 2 месяца. Кинг попросил показать регистрационный журнал. В кармане пиджака он носил письмо, которое было отправлено Баддом. Кинг положил его рядом с местом регистрации, где расписался старик. Почерк совпадал. Кинг уставился на подпись. Там значилось имя. Альберт Г. Фиш. Кинг допросил мисс Шнайдер о ее бывшем жильце. Хозяйка рассказала, что у старика был сын, который жил в Северной Каролине. И этот сын каждый месяц отправлял ему чек на $25. Миссис Шнайдер рассказала Кингу еще кое-что, что очень обрадовало детектива. Фиш ожидал, что, по крайней мере, еще один из этих чеков поступит на адрес его прежней квартиры. Перед отъездом он попросил домовладелицу сохранить его, сообщив, что вернется за чеком примерно через неделю. Начиная с той самой ночи, 14 ноября 1934 года, Кинг организовал круглосуточную засаду на восточной 52-й улице 200. В то время как несколько людей Кинга следили за меблированными комнатами, сам детектив организовал перехват чека. Нью-йоркские почтовые инспекторы проверяли почту на предмет любых писем, направленных Альберту Фишу. 4 декабря почтовый инспектор позвонил Кингу, чтобы сказать ему, что конверт, адресованный Альберту Г. Фишу, только что был перехвачен в центральном почтовом отделении. Однако время шло, а старик все не появлялся. Детектив начал беспокоиться, что Фиш пронюхал о слежке. Кинг решил снять наблюдение за домом. Затем, днем 13 декабря, когда Кинг сидел за своим столом, зазвонил телефон. Это была Фрида Шнайдер, звонившая, чтобы сказать ему, что Альберт Фиш только что появился в ее меблированных комнатах и спрашивал о чеке. Кинг попросил домовладелицу задержать старика. Затем он запрыгнул в патрульную машину и помчался в центр города на 52-ю улицу. Миссис Шнайдер встретила Кинга у входной двери и провела его в одну из комнат. Там, сидя за маленьким деревянным столом и шумно потягивая чай, сидел изможденный старик с впалыми щеками и тонкими усами. Он был одет в твидовый костюм, пиджак и жилет, рубашку и галстук и потертые полосатые брюки, которые не соответствовали верхней половине его одежды. Черное пальто было перекинуто через спинку его стула, а на столе лежала грязная серая фетровая шляпа. Кинг закрыл за собой дверь. «Альберт Фиш?» — спросил он. Чашка и блюдце слегка задребезжали, когда старик поставил их на стол. Глядя на Кинга водянистыми глазами, он поднялся на ноги и кивнул. Пока Кинг пересекал комнату, сморщенный старик поместил большой и указательный пальцы правой руки в карман жилета, как будто потянулся за часами. Но он извлек оттуда лезвие бритвы, которое блеснуло прямо перед тем, как Кинг набросился на Фиши. Но нападать на маленьких беззащитных детей и на офицера полиции совсем не одно и то же. Детектив схватил старика за костлявое и искривленное запястье. Лезвие бритвы отлетело в сторону, Фиш рухнул обратно в кресло. «Теперь ты у меня в руках», — сказал Уильям Кинг. Альберт Фиш рассказал свою историю многим людям. Сначала детективу Кингу, потом его коллегам и начальству. В конечном итоге целой серии психиатров, ни один из которых не слышал ничего подобного раньше. Хотя история и потерпевала незначительные изменения, так как Фиш был патологическим лжецом, жители Нью-Йорка впервые узнали об этой истории на следующее утро, 14 декабря 1934 года, когда она была напечатана на первой странице каждой газеты в городе. Но в конце концов никто, ни полиция, ни общественность, ни психиатры до конца не могли поверить в то, что они услышали. Более 6 лет призрачный похититель Грейс Бат казался таким большим в воображении Кинга, что он с трудом мог поверить, насколько мелкой и безобидной казалась реальность из плоти и крови. Ростом 165 сантиметров и 58 килограммов весом, сутулый старик с впалой грудью, которому вы бы предложили уступить свое место в переполненном вагоне. Его дряхлый вид делал историю, которую ему предстояло рассказать, еще более невероятной. Кинг показал Фишеву письмо, отправленное миссис Бат, и спросил старика, он ли написал его. Фиш без промедления признал, что он. Детектив передал Фишу телеграмму, которую Бадды получили от Фрэнка Говарда за 6,5 лет до этого, 2 июня 1928 года. Опять же, Фиш признал, что он был отправителем. Поначалу Фиш отрицал свою причастность к похищению Грейс Бад, но когда детектив Кинг пригрозил, что вызовет свидетелей для опознания, Фиш вдруг сознался. «Я расскажу вам все. Я тот человек, который вам нужен. Я забрал Грейс Бад из ее дома 3 июня, привез ее в Вестчестер и убил в тот же день». Кинг сидел и делал записи, в то время как Фиш начал буднично вспоминать то время, лето 1928 года, когда его жажда крови стала слишком невыносимой, чтобы сопротивляться, и он обнаружил, что им движет непреодолимая потребность убивать. Так случилось, что Грейс Бад не была намеченной жертвой. Фиш намеревался убить ее брата, Эдварда. Он не знал о существовании молодого человека до утра 27 мая 1928 года, когда заметил его объявление в газете. Фиш почувствовал потребность в жертве, предпочтительно мужчине. Он планировал заманить его в заброшенный дом в Вестчестер в Уортингтоне, где Фиш тогда жил, напасть на молодого человека, связать его, а затем отрезать ему половой член. После этого он рассчитывал сесть на поезд обратно в город, быстро собрать вещи и уехать, оставив связанного, изуродованного подростка истекать кровью на полу пустого коттеджа. Фишу не понадобилось много времени, чтобы придумать вымышленную личность Фрэнка Говарда, фермера-джентльмена с Лонг-Айленда. Говард было его собственным вторым именем, а Фрэнк просто было первым, что пришло на ум. Когда Фиш впервые увидел Эдварда, то был разочарован. Широкоплечий молодой человек выглядел как взрослый мужчина. Совсем не то, чего хотел безумный старик. А потом присутствие Вилли Кормана, такого же крепкого друга Эдварда, все осложнило. Фиш был вынужден включить его в свои планы. Хотя все шло не так, как задумано, маньяк был полон решимости довести дело до конца. Он был уверен, что справится и с Эдди, и с Вилли. Со стороны Альберта Фиша это было весьма самонадеянно. Но до этого не дошло. Фиш продолжил описывать различные приготовления. Фиш даже рассказал, как молодой Сирил Куин и его друг сбежали из квартиры после того, как обнаружили тесак, пилу и мясницкий нож, спрятанные под кроватью старика. А затем он описал знакомство с Грейс. Как только он увидел ее, стоящую в дверях кухни, все еще одетую в красивый наряд, в котором тем утром была она была в церкви, он понял, что убьет девочку, а не ее брата. Когда он предложил взять Грейс с собой, даже Фиш был удивлен тем, с какой готовностью ее родители согласились. Попрощавшись с миссис Бат и забрав свой сверток из газетного киоска, Фиш привел маленькую девочку на платформу метро, а оттуда на железнодорожный вокзал. Фиш купил билет туда и обратно для себя в Вестчестер в Уортингтоне. Для Грейс он приобрел билет только в один конец. В поезде Фиш позволил Грейс сесть рядом с окном. Они 40 минут ехали на север штата, и фальшивый мистер Говард время от времени рассказывал девочке, какая веселая будет вечеринка у его племянницы, или наклонялся, чтобы нежно похлопать ее по колену. Сидя рядом со своим седовласым спутником, чопорно сложив ручки на коленях, Грейс молча смотрела на проносящийся мимо пейзаж. Она была за пределами города всего дважды в своей жизни. Увидев красиво одетую пару, любой пассажир подумал бы, что щегольски одетый старый джентльмен и его хорошенькая маленькая внучка направились на север штата на воскресную прогулку. Когда они вышли на станции Уортингтон, Фиш казался слегка рассеянным. На платформе Грейс дернула его за рукав. «Вы забыли свой сверток!» — воскликнула она. Развернувшись на каблуках, она нырнула обратно в вагон. Через несколько секунд Грейс снова появилась с пакетом в красно-белую полоску в руках. Фиш забрал сверток, не сказав ни слова. Он повел маленькую девочку по тропинке, которая бежала между железнодорожными путями и бульварным Милл-Ривер-Парквей. Солнце нещадно палило, и он спросил, не жарко ли девочке. «О, да», — сказала Грейс, вздыхая. Она сняла шляпку и пальто и передала их старику, который свернул их и понес под мышкой. Они повернули налево и двинулись вверх по крутому, изгибающемуся склону холма, пройдя мимо дома пожилой вдовы, которая как раз стояла у забора. Когда Фиш и Грейси поравнялись с женщиной, он в знак приветствия приподнял шляпу перед старой коровой, как он позже сказал Кингу. Затем, взяв Грейси за руку, он продолжил путь к месту назначения. В пустой двухэтажный дом, известный местным жителям как «Коттедж Вистерия» или «Глициния». Дом был расположен на небольшом склоне и со всех сторон окружен густой растительностью. Фиш повел Грейс к небольшому заросшему травой дворику, покрытому полевыми цветами. Он сказал ребенку поиграть там, пока он сходит в дом. Было 3 часа дня. Лужайку заливали солнечные лучи. Грейс никогда не видела таких красивых цветов. Девочка присела на корточки в траве и, тихо напевая себе под нос, начала собирать букет. Фиш обошел здание, нашел большой камень, приподнял один его конец и затолкал под пальто и шляпку Грейс. Затем взял свой сверток и направился к боковой двери дома. И тут в траве он заметил пустую банку из-под краски. Он подошел, поднял ее за проволочную ручку и забрал с собой. Старый дом с низким потолком много лет был необитаемым и сильно пропах плесенью. Полосатые обои в гостиной были оторваны и испачканы, а пол был усыпан пометом грызунов. Через грязные стекла не проник бы ни один взгляд, только дневной свет. Фиш поднялся по лестнице на 2-й этаж дома и вошел в угловую спальню с видом на двор, где Грейс собирала цветы. Присев под окном, он развернул холщовый сверток и один за другим достал свои инструменты – пилу, тесак и обоюдоострый нож. Затем аккуратно разложил их на полу слева от холста. Потом снял одежду и бросил ее в кучу. Ноги старика были тощими и слегка кривыми, а грудь покрывали пучки седых волос. Приоткрыв окно, он позвал девочку, попросив ее подняться в дом. Неся свой букет цветов, Грейс поднялась по ступенькам крыльца и вошла в дом. «Сюда, наверх!» — крикнул Фиш. Она начала подниматься по лестнице, и как только достигла площадки 2-го этажа, Фиш вышел в коридор. При виде голого старика маленькая девочка начала кричать. «Я расскажу моей маме!» — закричала она. Уронив цветы, она повернулась и попыталась сбежать вниз по лестнице. С поразительной скоростью Фиш схватил Грейс за горло и затащил ее в пустую спальню. Маленькая девочка начала дико сопротивляться, пинаясь и царапаясь несвойственной ребенку силой. Фиш глубоко вонзил пальцы ей в горло. Он подтащил ее к брезентовому полотну, валил на пол и навалился коленями ей на грудь всем весом, в то же время продолжая душить ее руками. Убедившись, что девочка мертва, Фиш приподнял ее голову и положил на край пустой банки из-под краски. На улице светило солнце, над полевыми цветами порхали бабочки и жужжали пчелы, а в доме с помощью обоюдоострого ножа Фиш отрезал Грейс голову, стараясь, чтобы вся кровь стекла в банку. По словам Фиша, через несколько мгновений он раздел обезглавленный труп и бросил окровавленную одежду ребенка в пустую гардеробную, которая была здесь же, в спальне. С трудом поднявшись на ноги, он распахнул окно, взял ведро с краской и выплеснул кровь во двор. Вернувшись к телу, Фиш опустился на колени и, снова используя нож, начал разрезать тело поперек, чуть ниже пупка. Когда он добрался до позвоночника, он взял тесак. Вскоре тело было разрублено надвое. Держа белые туфли Грейс в одной руке, а ее голову в другой, голый и окровавленный Фиш спустился вниз, вышел через боковую дверь и поднялся на холм к деревянной уборной. Он думал о том, чтобы выбросить голову в отверстие отхожего места, но идея показалась ему неправильной, поэтому он положил ее в угол и накрыл несколькими старыми газетами, которые валялись тут же. Туфли он бросил в отверстие туалета. Вернувшись в дом, Фиш поднял верхнюю и нижнюю половины тела Грейс и поставил их в угол комнаты рядом со шкафом. Затем он распахнул дверцу шкафа так, чтобы тело было скрыто от посторонних глаз. В доме не было воды, поэтому убийца вышел на улицу и потратил некоторое время, оттирая с себя кровь охапками травы. Затем Фиш вернулся в спальню и оделся. Он аккуратно завернул свои инструменты в холщовую ткань и положил сверток за дверцу шкафа рядом с расчлененным трупом. Было 4:10 вечера, когда он вышел из дома и направился обратно к железнодорожной станции. Под мышкой Фиш нес небольшой сверток, завернутый в газету. В свертке было нечто чудовищное. Но это была деталь, о которой Альберт Фиш детективу Кингу не рассказал. Кинг сделал паузу, чтобы заправить авторучку, затем перелистнул записную книжку на чистую страницу. «В котором часу вы прибыли домой?» — спросил он. около 6:30. И что потом? Я вернулся примерно через 4 дня. Я вытащил тело и ноги из-за двери. Ноги были такими негнущимися, твердыми, как доска. Я выбросил их из окна на лужайку и вынес туловище наружу, подобрав ноги, когда проходил мимо, и направился к каменной стене позади дома. Я положил тело и ноги за эту каменную стену. Затем я пошел в уборную и взял голову. Все было жестким, волосы слиплись. Я поднял голову и поместил ее рядом с телом в таком порядке, как все было при жизни. Голова, туловище и ноги. «Вы закопали его?» — спросил Кинг. «Нет, я оставил его на земле. Потом я вернулся в дом, взял инструменты и перебросил их через стену. К этому времени было почти 3 часа дня». «Был еще только один вопрос, который детектив хотел задать. Что заставило старика сделать это?» Фиш почесал кончик уса и выглядел задумчивым. «Знаете», — ответил он через мгновение, — «я никогда не смогу объяснить это». Фиш согласился сделать официальное признание по поводу исчезновения Грейсба. Капитан Джон Стейн приступил к допросу. Было 3:15 дня. Стейн начал с выяснения некоторой базовой информации – возраста Фиша, места рождения, текущего адреса и рода занятий. В ответ на последний вопрос Фиш назвал себя художником. Но либо Фиш соврал, либо ответ претерпел значительные искажения, став фольклором мира криминалистики. Старик был просто маляром. Фиш объяснил, что он женат с 1898 года, хотя они с женой уже много лет не жили вместе. Он был отцом 6 детей в возрасте от 21 до 35 лет и был особенно близок со своими 2 замужними дочерями, миссис Анной Коллинз и миссис Гертрудой Демарко. Обе домохозяйки из Астории, Квинс. Ни одна из женщин не была состоятельной, но Фиш всегда был желанным гостем их семьях и время от времени в течение последних нескольких лет жил у них поочередно. Остальное время он проживал в различных пансионах, иногда снимая комнату сам, иногда деля ее с тем или иным из своих сыновей. Хладнокровно и лаконично Фиш повторил историю, которую он незадолго до этого рассказал детективу Кингу. Ему показали конверт, в котором было отправлено письмо родителям Грейси. Старик рассказал, что нашел 2 дюжины или больше таких конвертов на полке в своей комнате в пансионе Фриды Шнайдер. «У меня было немного бумаги, но не было конвертов», — объяснил Фиш. «Я бы и не знал, что там что-то есть, но однажды вечером я сидел на стуле, а по стене полз таракан. Я забрался на стул, чтобы убить таракана, и увидел конверты». В течение 6 лет похититель Грейс Бад был объектом самых интенсивных поисков в истории Нью-Йорка. Были задействованы все ресурсы бюро по розыску пропавших без вести лиц. Один только детектив Кинг посвятил этому делу бесчисленное количество часов. Но к раскрытию дела привела чистая случайность. В прямом смысле таракан стал ключом к поимке Альберта Фиша. Было почти 5:00 вечера, когда пара патрульных машин отъехала от полиции штаб-квартиры и в сгущающейся темноте направились на север в сторону Вестчестера. Кроме водителя, в машине находились 2 члена бюро по розыску пропавших без вести. Сержант Джон Стейн, детектив Кинг, заместитель главного инспектора и Альберт Фиш. В вестчестерском городке Гринбург автомобили свернули направо на Маунтин-Роуд, поднялись по крутому извилистому склону холма и остановились у дома Фрэнка Кадни, расположенного неподалеку от коттеджа Вистерия. Кинг одолжил у Кадни лопату и кирку. Сержант Хэмилл открыл багажник своей машины и достал электрическую аварийную лампу, портативное устройство, напоминающее автомобильную фару, подключенное к радиатору. С лампой группа мужчин, включая фермера Кадни, двинулась по дороге к коттеджу. «Сюда», — сказал Фиш, ведя остальных вверх по небольшому подъему. Затем, пока Хэмилл направлял свой фонарь на замерзшую землю, Фиш указывал на мрачные ориентиры своего преступления. Здесь было место, где он оставил Грейси собирать полевые цветы. Здесь было место, где он нашел старую банку из-под краски. А там он спрятал голову под старыми газетами. Было около 7. Совершенно темно и очень холодно. Фиш провел мужчин к главному входу, затем по лестнице в спальню на 2-м этаже, где произошло злодеяние. Там он продолжил свою мрачную экскурсию, двигаясь по комнате, пока воссоздавал убийство во всех деталях. В доме не было электричества, и в луче фонаря, словно под театральным прожектором вдоль ободранных стен, двигался маленький человек. Фишу потребовалось всего несколько минут, чтобы завершить это жуткое представление. Затем Пришло время показать полиции место последнего упокоения, расчлененного и грубо собранного трупа Грейс Бат. Фиш повел остальных вверх по склону позади дома, где старая каменная стена отмечала восточную границу владения. В темноте Фиш не мог точно сказать, где он спрятал останки. Взяв кирку и лопату, Кинг и Стейн перерезали через стену и начали переворачивать верхний слой почвы. Несколько минут спустя Штейн нашел выцвевший лоскут ткани. Это был старый полосатый обрывок холста. Фиш тем временем пробирался обратно вдоль стены, щурясь в темноте в поисках каких-либо узнаваемых ориентиров. «Похоже, это то самое место», — сказал Фиш. «Я помню этот пень». Стейн и Кинг начали копать каменистую почву в указанном месте и спустя несколько минут наткнулись на что-то. Это был человеческий череп, без челюстной кости. По размеру было ясно, что это был череп маленького ребенка. Пришло время сообщить местным властям. Около 8:40 вечера под руководством начальника полиции Гринбурга Филиппа Макуиллана около 20 полицейских начали прочесывать коттедж Вистерия, включая лес за домом, освещая местность сигнальными ракетами, масляными лампами и электрическими фонариками. Привлеченная странным светом и непривычными звуками, собралась большая толпа любопытных и репортеров. Вскоре прибыл доктор Амос Сквайр, судебно-медицинский эксперт округа Вестчестер. Опустившись на колени, он осмотрел череп в мерцающем свете масляной лампы, обращая особое внимание на состояние зубов, размер и форму черепа. Изучая другие кости, которые были разбросаны вокруг, он сразу узнал в них останки ребенка – позвонки, лопатки, ребра, кости пальцев и нижняя челюсть, которая была расколота надвое. Когда Сквайр закончил осмотр, все кости, включая череп, были сложены в картонную коробку, которую Фрэнк Кадни принес из дому. Полицейские вернулись к своей машине и направились обратно в Манхэттен. На сиденье автомобиля между ними в коробке тихо постукивали кости и череп. Все, что осталось от ребенка, которого они так долго искали. Утром в пятницу, 14 декабря, сержант Джером Хоган из полицейского управления Гринбурга вместе с коллегами-офицерами отправился в коттедж Вистерия, чтобы возобновить поиски останков при свете дня. Судебно-медицинский эксперт округа Вестчестер прибыл чуть позже 9:00. К тому времени Хоган и остальные уже раскопали землю под полом коттеджа и нашли солидную кучу костей. Мог ли Фиш убить в этом доме еще кого-то? Сержанта Хогана отправили в соседний дом. Некоторое время спустя он вернулся с деревянной корзинкой для пикника. Сквайр аккуратно положил кость в корзину. Вскоре в земле была найдена маленькая бусинка. Покопавшись в почве, офицеры нашли еще 16. Это были искусственные жемчужины. Когда-то они были соединены в ожерелье, как то, что было на Грейс Бат в утро ее исчезновения. Неподалеку, наполовину зарытые в грязь, лежали две заплесневелые туфельки. Стоя в лесу, держа корзину для пикника, в которой были кости маленькой девочки, полицейские с мрачными лицами, представляли собой странно неуместное зрелище. Прочесывая окрестности, полиция наткнулась на ржавые остатки тесака, а также с помощью местных жителей удалось обнаружить пилу с изогнутой ручкой. Но, несмотря на усердные поиски, никто не мог найти мясницкий нож. Капитан Макуиллан решил попробовать выжечь подлесок. Огонь почти сразу же начал выходить из-под контроля. Чтобы потушить пламя, пришлось вызывать пожарных. Пропахший дымом Макуиллан вернулся в полицейское управление Гринбурга с двумя ржавыми инструментами и корзиной для пикника полной костей. Во времена депрессии и до распространения вездесущего пластика с контейнерами в полиции было туго. Сержанта Хогана отправили на поиски другой тары для улик. Некоторое время спустя тот вернулся, неся коробку с отпечатанным названием популярной марки консервированных бобов. Макуиллан аккуратно переложил останки маленькой девочки в коробку из-под продуктов и запер вещдоки в своем шкафу. Корзина для пикника была очищена от осколков костей, гальки и грязи и возвращена миссис Торнтон. С благодарностью полиции Гринбурга, разумеется. Вскоре после полуночи Бадды были разбужены громким стуком в дверь квартиры. Накинув халат, мистер Бад поспешил к двери. Там стоял молодой человек с блокнотом в руке, который представился репортером из Нью-Йорк Геральд Трибьюн. «Они арестовали человека, который похитил вашу дочь. Он признался в преступлении». В течение получаса в тесную квартиру Бадов наводнили репортеры и фотографы. Миссис Бад, массивная, в бесформенном домашнем платье, сидела за кухонным столом, потягивая чай, изо всех сил стараясь звучать так, как должна звучать мать убитого ребенка. Но Спустя 6,5 лет ее горе превратилось в тупое принятие. По просьбе операторов она скорбно смотрела на портрет Грейс в рамке, промокала глаза носовым платком. Но глаза оставались сухими. В 10:00 вечера 13 декабря окружной прокурор Фрэнсис Марра перешел к допросу Фиша. Допрос длился около 40 минут. И снова Фиш сотрудничал, терпеливо пересказывал каждую деталь преступления и даже добавлял некоторые подробности. Он описал, как волосы Грейс пропитались кровью, когда он отрезал ей голову, и как трудно было перерубить ее позвоночник, потому что тесак был тупым. «Мне пришлось потрудиться», — объяснял он. Фиш был допрошен 3 раза с момента его ареста ранее в тот день. Каждый следователь задавал ему десятки вопросов о мельчайших деталях преступления, начиная от цены билета на поезд, который он купил для Грейс, заканчивая размером банки с краской, в которую он собирал ее кровь. Примечательно, что никто напрямую не спросил Фиша об одном ужасном утверждении в его письме к Баддам. Хотя старик признался в некоторых случаях своего болезненного увлечения каннибализмом, его никогда не просили подтвердить или опровергнуть его утверждение о том, что он забрал части тела девочки к себе в квартиру, приготовил их в духовке и употреблял в пищу в течение 9 дней. Извлекли досье Фиша. Детективов удивило и встревожило, что Альберта Фиша арестовывали не менее 6 раз с момента похищения Грейс Бад за нарушение от мелкого воровства, бродяжничества до отправки непристойностей по почте. Но его всегда просто отпускали. Журналистам, освещавшим это дело, удалось выследить нескольких членов семьи Фиша, включая его 35-летнего сына Альберта-младшего. «Старый скунс», — сказал он с горечью, — «я знал, что рано или поздно что-то подобное произойдет». Пока репортеры лихорадочно строчили, младший Фиш спросил, а как звали девочку, которую он убил? Несколько голосов ответили одновременно. «Бад Грейс». Альберт Фиш-младший разинул рот. «Боже мой!» — воскликнул он, качая головой. «Боже мой!» Это имя он выкрикивал во сне. Тем временем следователи в Бруклине добились прогресса в своих попытках связать Фиша с исчезновением Гафни. В среду, 19 декабря, они получили прорыв, на который они надеялись. 57-летний Джозеф Миган, ставший инвалидом в результате инсульта, был на пенсии, но много лет он работал машинистом на троллейбусной линии в Бруклине. Как вы помните из начала нашего рассказа, вечером 11 февраля 1927 года Миган вместе с кондуктором Энтони Бароне наблюдали странную пару пассажиров. Нервного старика, пытающегося утихомирить легко одетого маленького мальчика, который непрерывно плакал и звал маму. Миган был потрясен, когда увидел в газете «The Mirror» серию фотографий крупным планом, на которых было лицо со впалыми щеками с разных ракурсов. «Вы помните это лицо?» – вопрошел заголовок. Миган с ужасом понял, что помнит. Оно принадлежало высохшему старику, которого он наблюдал много лет назад в своем троллейбусе. Мигана и его бывшего коллегу Барона привезли в тюрьму для опознания. Миган не сомневался. «Я уверен, я бы узнал бы его где угодно». Сейчас он выглядит так же, как и тогда. Единственная разница в том, что тогда на нем было пальто. Бугимен, который похитил 4-летнего Билли Гафни из его квартиры в Бруклине 7 годами ранее, был идентифицирован как Альберт Фиш. В то время как полиция в Стейтен-Айленде искала других свидетелей, которые могли бы связать Фиш с маленьким Фрэнсисом Макдоналлом, 26-летний бруклинец по имени Бенджамин Айсман выступил с историей, которую следователи сочли чрезвычайно интересной. В июле 1924 года, когда ему было 16, он сидел на скамейке в Беттери-парке, наблюдая за прибывающими океанскими лайнерами. Когда рядом с ним сел изможденный мужчина с седыми усами и предложил мальчику работу маляра. Когда Айсман согласился, пара отправилась на паром. Прибыв в Сент-Джордж, Стейтен-Айленд, они сели на поезд и ехали с полчаса-час. Затем старик привел мальчика к заброшенной хижине. «Подожди здесь, пока я принесу мои инструменты», — сказал он, а затем исчез в домишке. Айсман стоял снаружи, когда внезапно чернокожий мужчина, проходивший мимо, сказал мальчику: «Послушай, сынок, тебе лучше убраться отсюда. Много детей пошли туда и никогда не вышли». Испуганный предупреждением незнакомца, Айсман развернулся и сбежал. В том же лесу, откуда чудом сбежал Айсман, 4 дня спустя был найден изуродованный труп Фрэнсиса Макдоналла. Всем было ясно, что вопрос здравомыслия Фиша был ключевым в его судьбе. Может ли Альберт Фиш быть привлечен к ответственности за свои преступления на основании его способности отличать правильное от неправильного? Должны были решить врачи. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем психиатры начнут понимать, насколько ужасающим, действительно невероятным феноменом в реальности был Фиш. Тем временем продолжали всплывать разразненные подробности его возвращений. Альберт Фиш беседовал с психиатрами и свободно, откровенно говорил о самых темных секретах своей жизни. Например, он рассказал, что во снах его преследовала она, Грейс Бат. Она поднималась из черных глубин и приближалась к нему. Ее маленькая личка искажалась ужасом и яростью. Пальцы сжимались в коготки, и маленький девичий голосок сходил на крик. «Я расскажу своей маме». В знак раскаяния в убийстве Грейс Бат Фиш купил упаковку швейных игл. Когда ночами он просыпался мокрый от пота, сердце бешено колотилось. В ушах звенели слова самого Бога, требующие искупления, умерщвления плоти. Он вскакивал со своего промокшего одеяла, раздевался догола, доставал иголки и наперсток. Фиш садился на корточки, протягивал руку, находил нужное место и вставлял иглу, пока та полностью не входила в его тело. Пытка была раскаленной до бела, мучительной. Но боль заставляла его мастурбировать. Потом, после страданий, после освобождения, он лежал на полу, прерывисто дыша. Очищенный и с ясной головой он чувствовал облегчение. Он думал о ней все время. Иногда, лежа в постели, он мысленно возвращался к тому дню и последовавшей за ним безумной неделе удовольствий. Он вспоминал, какой девочка была на вкус. Фиш был заядлым коллекционером газетных и журнальных статей, посвященных темам, которые будоражили его больное воображение. Одна небольшая пачка статей о различных похищениях была скреплена 14 швейными иглами, продетыми через бумагу. А была еще одна, гораздо большая пачка вырезок из разных газет, аккуратно перевязанная куском шпагата. Фиш вырезал и сохранял все новости о Фрице Хармоне. Харман, немецкий серийный убийца, пресса называла его вампиром и оборотнем Ганновера. Харман убил 27 юношей с 1918 по 1924 годы. Неудивительно, что Фиш интересовался личностью серийного убийцы-каннибала, которого казнили на гильотине. В свободные минуты, когда он не расхаживал по камере, бубня под нос и постукивая себя по лбу, и пока его не допрашивали представители закона, Фиш занимался одним из немногих видов навязчивой деятельности, которые ему все еще разрешались. Писал письма. От него лился поток писем, он писал своим детям, своим адвокатам, тюремным чиновникам и многим другим. Одно из них на 4 страницах было адресовано детективу Кингу. Как и многие письма Фиша, это была сумасшедшая путаница биографических фактов, причудливых саморазоблачений и бесстыдных призывов к сочувствию. Но там было кое-что еще. Я воткнул 5 игл в свой живот, через бедро ноги. Временами я испытывал ужасные боли. Рентген покажет. 3 недели назад я влил спирт себе в зад, а потом поджег спичкой. Сейчас я едва могу сидеть на месте. Вы не хуже меня, знаете, что если бы я не написал то письмо миссис Бат, я бы не сидел в тюрьме. Если бы я не привел вас на то место, никаких костей не было бы найдено. И меня могли бы судить только за похищение. Итак... Я снова говорю, что это была судьба, воздаяние за грехи. Кинг перечитал письмо несколько раз. Очевидно, Фиш, несмотря на все его безразличие к собственной судьбе, не очень-то хотел предстать перед судом за убийство. Но вы уже догадались, какая часть письма сильнее всего впечатлила Кинга. Может ли быть правдой, что старик влил спирт себе в зад и поджег его, и вонзил 5 игл в собственное тело? Кинг знал, что Фиш протыкал иглами газетные вырезки. И еще дома полиция наткнулась на книгу, страницы которой пронзали десятки игл. Это была книга Эдгара Аллана По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» с описанием сцен каннибализма. Но одно дело – втыкать иглы в книгу, и совсем другое – в собственное тело. Было заметно, что старик ходил странной кривоногой походкой и сидел очень осторожно, как будто страдает от какого-то дискомфорта между ног. Фиш был доставлен в больницу Грасслендс. Рентгенолог Рой Дакворт прикрепил снимок таза и внимательно изучил на свету. Он никогда не видел ничего подобного в своей жизни. Рентген таза показал, что в паху и нижней части живота мужчины было несколько острых тонких предметов. Длинные черные осколки, которые, казалось, плавали в яркой ткани вокруг и между его тазовыми костями. Объекты различались по длине. Некоторые из них были фрагментированы, хотя большинство оставались целыми. Было очевидно, что это за предмет. На некоторых предметах было четко видно отверстие игольного ушка. Оказалось, старик говорил правду. Или, по крайней мере, часть правды. Фиш сказал детективу Кингу и двум психиатрам, что сам себя наказал, вонзив в свое тело 5 игл. Но Дакфорд пересчитывал, и каждый раз выходила другая цифра. В нижней части тела старика было 27 игл. В классическом паранидальном бреду Фиш обвинял всех, кроме себя. А источником своих проблем считал бывшую жену, которая сбежала с другим, и называл ее не иначе, как «сука». Но бывшая, с которой Фиш не удосужился развестись, была не единственной членом семьи, которого он винил в своих бедах. С безумной точки зрения Фиша, его нынешнее затруднительное положение было главным образом по вине его 24-летнего сына Джона. Тот факт, что Фиш был арестован, потому что совершил невыразимое преступление против ребенка, а затем написал компрометирующее письмо, не потрудившись стереть обратный адрес, кажется, никогда не приходило ему в голову глубоко неупорядоченный разум. Несмотря на все его публичные заявления о раскаянии, единственное, о чем он жалел, так это о том, что попался. И попался из-за чека, который прислал ему сын. «Это был тот проклятый чек, который сбил меня с толку», — писал он. Каким бы невероятным это ни казалось, учитывая, каким существом он был, Фиш был искренне преданным, хотя и по-своему, отцом. Его дети подтверждали, что после того, как жена сбежала с любовником, он постоянно работал, чтобы поддержать их, никогда не бил. Его дочери относились к нему с любовью и уважением, закрывая глаза на его привычки, самобичевание и разгуливание по дому голым, воспринимая это как более или менее безобидные эксцентричности. По-видимому, дети Фиша настолько привыкли к его отклонениям, что больше не могли отличить их от нормы. В их глазах их бедный старый отец страдал от проблемы втыкания в себя игл, как другие родители страдают от проблем с сердцем или от артрита. Самое теплое чувство Фиш испытывал к своей 11-летней внучке Глории. Читая полные письма нежности и заботы, письма, подписанные «Твой бедный старый дедушка», можно на мгновение забыть, что бедный дедушка был признанным убийцей маленькой девочки примерно возраста его внучки. И что этот же человек, который мог звучать так по-человечески, который мог с искренностью утверждать, что он любил своих детей и всегда был добр к ним, в то же время совершал с чужими детьми невообразимые жестокости и считал их вкусными. Но Фишу было сложно скрыть свою истинную природу. Письма его падчерице-подростку Мэри Николс, ребенку одной из трех вдов, на которой он был женат между 1930 и 1931 годами, наполнены хаотичной смесью отцовской нежности и порнографических фантазий. «Дорожайшая, сладчайшая Мэри, приемная доченька папы. Итак, моей милой маленькой большой девочке 28-го исполнится 18. Жаль, что я не смогу быть с тобой. Ты же знаешь, ты бы получила от своего папочки. Я бы подождал, пока ты легла в постель, а потом хорошенько шлепнул бы тебя по голому заду. Будьте осторожны все вы, мои милые детки. Не выходите на улицу по снегу, если на вас нет резиновой обуви. А теперь послушайте, моя маленькая мисс, не заставляйте меня так долго ждать еще одного из ваших милых дорогих писем. Если ты это сделаешь, когда-нибудь я вернусь к тебе и звонко тебя отшлепаю». Фиш знал разные отрывки из священных писаний наизусть. Однако шли дни, и в тюрьме старику становилось все труднее сосредоточиться на изучении Библии. Он был отвлечен постоянным беспокойством из-за шума, исходящего из соседней камеры. Его соседом был молодой человек по имени Лоуренс Клинтон Стоун. Несколько слабоумный 24-летний парень признался в убийстве девочки Нэнси Джин Костиган, которую изнасиловал, задушил и еще живой бросил в печь, где сжег. Запертый в Иствью до начала судебного процесса, Стоун проводил свои дни, расхаживая по камере и непрерывно ругаясь. Деликатное чувство Фиша оскорблял нечестивый бред соседа, и Фиш написал письмо с жалобой начальнику тюрьмы Кейси. Но Стоун остался там, где и был. Стрик был вынужден заниматься своей религиозной деятельностью как мог. Ему было тяжело практиковать его уникальную форму поклонения в стеснительных обстоятельствах тюремной жизни. А заключалось оно вот в чем. Каждое воскресное утро проводилось место для заключенных католиков. В разгар одной из таких церемоний охранник услышал из камеры старика странные звуки. Он подошел и увидел Фиша, штаны которого были спущены до лодыжек. Он энергично мастурбировал в ритме молитвы. Из всех психиатров, которые брали интервью у Фиша за несколько недель до суда, доктор Фредерик Вертхем лучше всех узнал старика. Отчасти потому, что они потратили больше всего времени в компании друг друга. Вертхэм исследовал каждый аспект грязного прошлого Фиша, гротескную, фантастическую жизнь и ужасающую сексуальную историю. Так много из утверждений Фиша казалось невероятным, что, пытаясь все проверить, Вертхэм потратил часы на изучение криминологической литературы в поисках сопоставимых случаев. Но психиатр был вынужден заключить, что сопоставимых случаев не было. Вертхэм был первым, кто узнал еще один важный факт от Фиша. Старик признался доктору, что после обезглавливания Грейс Бат он попытался выпить ее кровь из банки с краской, которую он подставил ей под шею. Теплая кровь заставила его поперхнуться, но Фиш сделал 3 или 4 глотка. Затем он взял свой обоюдоострый нож и отрезал около 2 килограммов плоти от ее груди, ягодиц и живота. Он также отрезал ей уши и нос. Потом завернул части тела в кусок старой газеты и отнес их к себе домой. Просто держа пакет на коленях, он ехал в поезде обратно в Нью-Йорк и был в состоянии такого острого возбуждения, что испытывал спонтанную эякуляцию. Вернувшись в свою квартиру, Фиш нарезал плоть ребенка на более мелкие кусочки и приготовил как рагу с морковью, луком и полосками бекона. Он поглощал тушеное мясо в течение 9 дней, растягивая удовольствие, как только мог. Позже Фиш скажет Демпси, что все то время он оставался в состоянии абсолютного сексуального вожделения и возбуждения и постоянно мастурбировал. Психиатры набросали историю семьи Фиш. Альберт, или Гамильтон, как его тогда звали, родился в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 мая 1870 года, в семье Рэндалла и Эллен, урожденная Хаул Фиш. Его отец был на 43 года старше матери, и на момент его рождения ему было 75 лет. Фиш утверждал, что отчетливо помнит, как выглядел старик, и помнил прозвище, которое дал ему отец – «Палка в грязи». Фиш был младшим ребенком, у него было 3 братьев и сестер – Уолтер, Энни и Эдвин. Врачи того времени обнаружили не менее 7 случаев психопатологии в 2 поколениях этой семьи, включая дядю по отцовской линии, страдавшего религиозным психозом, сводного брата, который был помещен в государственную больницу для душевнобольных, и сестру, у которой, по словам Фиша, было какое-то психическое расстройство. Мать Фиша тоже считалась соседями очень странной, поскольку она слышала шум и ей что-то мерещилось. Но документального подтверждения, что кто-то из семьи, кроме сводного брата, действительно страдал психическими заболеваниями, не было. Скорее всего, психиатры пытались найти объяснение психопатии Фиша в неблагополучной клинической картине его семьи. Рэндалл Фиш умер от инфаркта, когда его младшему сыну было 5 лет. Особых накоплений у Фиша не было, и мать Гамильтона была вынуждена отдать ребенка в приют Святого Джона в Вашингтоне, округ Колумбия. Будучи маленьким ребенком, Фиш проявлял ряд ранних невротических черт, включая энурез, ночное недержание мочи, которым он страдал до 11 лет. Он также был взвинченным и необычайно чувствительным ребенком. Дети в приюте дразнили Гамильтона, называя его яичницей с ветчиной, что было созвучно с его именем. Фиш никак не мог избавиться от ненавистного прозвища. Годы, которые Фиш провел в приюте, было как ночной кошмар, жестоким введением в мир мелких преступлений и обычного разврата. Именно там он впервые научился связывать удовольствие с болью. Один из тамошних стражей имел привычку часто пороть мальчиков и выбирал 6 других смотреть. Фиш осознал, что он получает удовольствие от боли. Во время наказания, потом и рукоприкладства у маленького Фиша наступала эрекция. Для 8-летнего мальчика это было необычно. Он просил других детей причинять ему боль, но вместо этого ровесники травили Фиша. К 1880 году мать Фиша нашла хорошую работу и смогла забрать сына из приюта, но урон уже был нанесен. Вертхэм свидетельствовал. Я могу сказать вам, что все сексуальные отклонения, какие только я знаю в медицине, о которых я когда-либо слышал, этот человек практиковал. Не просто думал о них, не просто мечтал о них, но и применял на практике. Вертхэм определил, что все отклонения были вызваны единственной чудовищной потребностью – неутолимой жажды боли. У меня всегда было желание причинять боль другим и позволять другим причинять боль себе, сказал Фиш Вертхэму. Мне всегда казалось, что мне нравится все, что причиняет боль. Боль важнее всего. Врачи определили, что Фиш был гомосексуалистом. На протяжении всей его жизни женщины были просто заменой, совершенно второстепенным выбором и вторичным удовольствием. В 1882 году, после ухода из приюта в возрасте 12 лет, Альберт завязал отношения с мальчиком-почтальоном, который разносил телеграммы. Фиш начал еженедельно посещать общественные бани, где любовался телами юношей. Однажды они с любовником попали на выставку анатомических восковых фигур. И там Альберт увидел пенис в разрезе. Он был впечатлен, и с тех пор появился новый фетиш. Фиш стал одержим идеей кастрации. К 1890 году, в возрасте 20 лет, Фиш прибыл в Нью-Йорк и сменил имя с Гамильтон на Альберт. Это имя носил его младший брат, который умер от гидроцефалии. По словам самого Фиша, в тот момент он стал проституткой и начал насиловать мальчиков. Будучи молодым человеком лет 20, он также совершил поездку за границу в Брюссель, где посещал бордели, специализирующиеся на бичевании и других садомазохистских действиях. Там Фиш практиковал оральное извращение в прямой кишке мужчин и женщин и чрезвычайно интересовался мочой. Но самым отвратительным отклонением от нормы была педофилия. Метод Фиша был прост. Он заманивал своих маленьких жертв в подвал с небольшими подарками в виде конфет или мелочи на карманные расходы. Фиш признался, что он насиловал 25 или 30 мальчиков и девочек каждый год. Маньяк выбирал своих жертв среди беспризорников, которых в те времена на улицах Нью-Йорка было очень много. Заявлять в полицию они не стремились, а потому о похождениях Фиша полиции известно не было. Однако мать Альберта что-то заподозрила и решила срочно женить сына. В 1898 году он женился на 19-летней девушке. От этого брака у Фиша было 6 детей, 4 сына и 2 девочки. Но он продолжал охотиться за детьми. Фиш был маляром и эту профессию использовал как прикрытие. Он работал в домах для туберкулезных, приютах. Он работал в любом учреждении, где были дети. Во всех этих местах он устраивал свою штаб-квартиру где-нибудь в подвале. И у него была привычка надевать комбинезон маляра на обнаженное тело, что давало ему ряд преимуществ. Во-первых, он был вроде как обнажен. И во-вторых, его жертвы видели бы его только в спецодежде, и если бы они позже встретили его на улице, то вряд ли бы узнали. Работа маляра позволяла Фишу легко перемещаться из одного места в другое. Его основные инструменты были очень портативными. Все, что ему нужно было сделать, это собрать свои кисти и брезент и уйти, хотя иногда, объяснил Вертхим, Фишу приходилось уходить в такой спешке, что он просто бросал свои вещи и исчезал. Теперь давайте представим, что этот, с позволения сказать, человек бродил по подвалам в течение 50 лет. Скольких детей он изнасиловал? После совершения преступления Фиш собирался и уходил иногда в другой район, иногда в другой город, иногда после особенно жестокого эпизода в другой штат. Фиш побывал не менее чем в 23 штатах, и в каждом штате он имел какое-то отношение к детям. В 1903 году маньяк попался на хищениях со склада, где подрабатывал то ли грузчиком, то ли кладовщиком. Его осудили и заключили в исправительное учреждение Синг-Синг в Осининге, штат Нью-Йорк. В тюрьме Альберт был весьма популярен. В те времена мужчины с нетрадиционными взглядами все-таки старались не афишировать своих пристрастий. А потому закоренелым заключенным, десятилетиями не видевших женщин, приходилось использовать более слабых сокамерников. А вот Альберт занимался сексом добровольно, меняя любовников как перчатки. В 1905 году его выпустили. Одним из самых ужасных эпизодов, рассказанных Фишем психиатром, была история с Кэдденом. Произошла она в 1911 году. В то время Фишу был 41 год, и он жил в Сент-Луисе. Как-то он подобрал Кэддена, красивого, но глуповатого 19-летнего паренька, который выглядел младше своего возраста. Дома у Фиша они добровольно занимались всевозможными садистскими и мазохистскими штучками. Однако эти игры стали становиться все более безумными. В какой-то момент Фиш начал с помощью пары ножниц отрезать парнишке половой орган. Однако, прежде чем завершить начатое, Фиш резко передумал. Перевязав кровоточащую рану, он оставил изувеченному мальчику чек в $10 и сбежал в другой город. В целом, мужчина много лет был женат и стал отцом 6 детей. Не кажется ли это признаком способности к нормальным отношениям? Но все отношения Фиша с женщинами были такими же ненормальными, как и его отношения с мужчинами. Во всех своих браках он практиковал любимое им извращение со своими женами. На самом деле он выбирал их по определенным признакам. Перед женитьбой Фиш всегда убеждался, что его избранница хотя бы в какой-то степени заинтересована в том, что он делал, и воспринимала это совершенно нормально. Иногда методом проверки будущей жены были непристойные письма. Если женщина была не против, у отношений появлялось будущее. Вертхэм нарисовал образ Фиша как безнадежную эмоционально отсталую личность. «Я никогда не видел человека, которого так интересовали бы простые инфантильные детские желания. В конце концов, ребенок может быть жесток к насекомому, и ребенок не знает разницы между мужчиной и женщиной. Ребенок может играть с мочой и экскрементами, не зная, что это значит. Но я никогда раньше не видел человека, который делал бы все эти вещи до 65 лет». Патологические страсти Фиша эскалировали, когда ему стукнуло где-то за 50. Именно тогда начали проявляться признаки полномасштабного психоза. Среди прочего, он стал одержим идеей о кастрации и убийстве маленького мальчика как в форме покаяния за его собственные грехи. В его невменяемом воображении витала история Авраама и Исаака, и Фиш был убежден, что он тоже должен принести в жертву маленького мальчика, а если это неправильно, то ангел должен спуститься с небес и остановить его. Иногда у него были видения Христа, он слышал невнятные слова, которые интерпретировал как божественные призывы мучить и убивать. Грейс, конечно, была девочка, но в препубертатном возрасте с мальчишеским телом. В момент убийства Фиш, как он сам признавался, воспринимал ее как маленького мальчика, а через обезглавливание Грейс Фиш проводил символическую кастрацию. Религиозная мания также объяснила, по крайней мере частично, его практику вкалывания игл в тело. Это была идея искупления грехов через физическое страдание. Фиш не всегда загонял иглы так глубоко в себя, что не мог извлечь. Часть из них он вытаскивал, и на рентгене видно только часть тех пыток, на которые обрекал себя этот человек. Фиш с большим удовольствием читал всевозможные рассказы о каннибализме и сам был поглощен желанием попробовать человеческую плоть. Каким бы невероятным это ни казалось, но каннибализм в случае Фиша был как сексуальным, так и сакраментальным актом. В его безумно расстроенном сознании пить кровь ребенка и есть его плоть было связано с идеей святого причастия. Учитывая все вышесказанное, Вертхэму понадобилось всего пара слов, чтобы поставить диагноз Альберту Фишу. Он безумен, но вменяем. Фиш, безусловно, был достаточно умен, чтобы понимать последствия своего преступления и принять меры предосторожности против поимки и ареста. Но чтобы действительно отличить хорошее от неправильного, требуется определенная эмоциональная симпатия. А обвиняемый страдал психическим заболеванием. Он так запутался в вопросах наказания, греха, искупления, религии, пыток, что граница между правильным и неправильным перемещалась туда, куда ему было удобно. Он даже хуже, чем просто безумец, потому что Фиш – безумец, знавший, что правильно, а что нет. У старика были галлюцинации, или, как Фиш называл их, посещения. Но сообщения потустороннего мира проливают дополнительный свет на мотив убийства Грейс Бат. Фиш получил прямой приказ взять девственницу и принести ее в жертву, чтобы она не стала блудницей. Но не было никакой божественной галлюцинации или божественного приказа, когда он купил ведерко для творога или инструменты для исполнения задуманного. И когда он отправил телеграмму, не было никакой команды с неба. И когда он отправился туда в тот день, никто не говорил Фишу сделать это. Его тянула похоть. По мере приближения даты суда Фиш проводил все больше времени, стоя на коленях на твердом полу своей камеры, умоляя Бога спасти его от электрического стула. Фиш даже был готов отдать себе науки в качестве человеческой морской свинки для экспериментов в обмен на пожизненное заключение. Накануне суда Фиш извлек 8-сантиметровую куриную кость из тарелки с супом, которую ему подали на обед, и заострил ее до кончика иглы о бетонный пол камеры. Сняв рубашку, он начал разрывать плоть на груди и животе импровизированным оружием. Охранник ворвался внутрь и вырвал кость у старика, который сумел нанести себе лишь незначительные телесные повреждения. В тот вечер газеты сообщили, что Фишу помешали совершить попытку самоубийства. Но люди, знакомые с его делом, знали, он не пытался покончить с собой. Он просто наслаждался актом аутоэротизма, экстатическим освобождением после долгого вынужденного воздержания от боли. Процесс над Альбертом Говардом Фишем за убийство Грейс Батт стал крупнейшей драмой, когда он открылся в Верховном зале суда округа Вестчестер в Уайт Плейнс в понедельник 11 марта 1935 года. Более 300 человек, большинство из них женщины, забаррикадировали двери зала суда, требуя пропустить их. Дюжина заместителей шерифа были размещены на входе для поддержания порядка в толпе. Зрители были готовы к самым зловещим откровениям о сексуальной развращенности, каннибализме, человеческих жертвоприношениях и ритуальных пытках. И они не были разочарованы. В течение дня на слушаниях Фиш, добродушный на вид, синяя борода, как его стали называть таблоиды, сидел, сутулившись в своем кресле, правым локтем опершись на подлокотник кресла и подперев голову рукой, глаза были его закрыты. Он вообще не проявлял интереса к происходящему. До конца судебного разбирательства Фиш сохранял ту же безразличную позу. Без сомнения, самые странные показания дала Мэри Николас, 17-летний приемный ребенок Фиша, которой он в письме обещал порку по голой заднице в качестве подарка на день рождения. Студентка средней школы с простыми чертами лица и курносым носом Мэри в очках казалась наивной, как воспитанница детского сада, когда рассказывала о странных вещах, которые происходили в их доме вскоре после того, как там поселился Фиш. В январе 1930 года, когда Мэри была 12, Фиш приехал в маленький дом Николасов в Бартлете, чтобы встретиться с овдовевшей матерью Мэри, чье имя он получил от брачного агентства. Он провел первый вечер, рассказывая о своей поездке из Нью-Йорка, а во второй предложил научить детей некоторым играм. Во время этих игр, кроме плавок на Фише, не было абсолютно ничего. А смысл развлечения заключался в том, что дети должны были разными способами причинить ему боль. А однажды он принес упаковку булавок, рассказывала Мэри, и вечером сказал моей сестре и мне, что хочет поиграть и посмотреть, как глубоко мы сможем воткнуть эти булавки под свои ногти. И показал на личном примере, засунув по булавке под ноготь на каждом пальце. Пальцы кровоточили, а Фиш, казалось, был разочарован тем, что Мэри и ее сестра были не в восторге от такого времяпрепровождения. Если Фиш заходил в туалет, снимал всю бумагу с рулона, бросал на пол и поджигал. Он устраивал такой пожар каждую ночь. По-видимому, однако, достоинства Фиша, какими бы ни были, перевесили его недостатки в глазах матери Мэри. Через 10 дней после того, как старик появился в Бартлете со своей малярной кистью, спичками и упаковками булавок, он и вдова Николас поженились. Несколько ближайших родственников внесли свой вклад в бесконечный каталог эксцентричности Фиша. Его сын Генри описывал, как старик потратил 3 дня, пытаясь заделать трещины на крыльце их дома, вылив на них несколько кастрюль сырой овсянки. Миссис Анна Коллинз, старшая дочь Фиша, рассказывала, как однажды ночью она застала своего отца лежащим на полу в гостиной, полностью завернутого в ковер. Была видна только его голова повыше носа. Когда девушка спросила его, почему он решил спать таким образом, а не наверху в своей постели, Фиш ответил: «Святой апостол Джон сказал мне». После выступлений родственников и психиатров наступила очередь адвоката. Будто вторя речи защитника, старик поднял свои скрюченные руки в маленьком, трогательном жесте мольбы, затем позволил им беспомощно упасть на колени. Затем, когда адвокат попросил пощады для бедного, беззащитного старика, который сидел перед присяжными, умоляя сохранить ему жизнь, глаза Фиша наполнились слезами. Утром в понедельник, 25 марта, суд приговорил Альберта Фиша к смерти на электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг, которая должна была состояться 29 апреля. С впалыми щеками, покрытыми белой щетиной, одетый в темные брюки и серое пальто, старик выслушал приговор в тишине. Затем дружелюбно помахал рукой обвинению и присяжным со словами «Спасибо, судья». Отношение Фиша к исходу его судебного процесса претерпело значительные изменения. Он все еще верил, что приговор был неправильным. Ему было особенно жаль, что семья лишится его. Но чем больше он думал о перспективе собственной казни, тем менее несчастным Фиш себя чувствовал. «Каким наслаждением будет умереть на электрическом стуле?» – цитировали газеты слова Фиша. «Это будет высшее наслаждение, единственное, которого я не испытывал». В дни, последовавшие за окончанием судебного процесса, Фиш вернулся на первые полосы газет после нескольких новых признаний. Он рассказал, что на самом деле это он похитил и убил 4-летнего Билли Гафни в феврале 1927 года. По мерзости разврату преступления против Гафни превзошло даже убийство Грейс Бад. После двухдневных пыток и надругательств Фиш расчленил тело маленького Билли. Он пил кровь ребенка. Части тела он разложил по мешкам из-под картофеля, напихал в них обрывки газет, оберточную бумагу, картон, кирпичи и щебень со стройки. Все 4 свертка были утоплены в районе Норд-Бич в лужах с илистой водой, идущей вдоль дороги. Но Фиш выбросил не все. Плоть ребенка он запекал в духовке и жарил соусом, готовил с луком, морковью, репой и сельдереем. Протокол следствия сохранил подробное описание, приготовленной гурманом пищи из тела маленького Билли. Через 8 лет после смерти сына мать Билли, Элизабет Гафни, отказалась верить, что ее сына постигла такая чудовищная участь. Фиш сбросил еще одну бобу, признавшись, что в 1924 году он убил 8-летнего Фрэнсиса Макдоналла, сына полицейского. По словам старика, он заманил маленького мальчика в лес, задушил его собственными подтяжками и собирался расчленить тело, когда его спугнули. Очевидно, Альберт Фиш все еще тешил себя надеждой, что если полиция и психиатры будут знать все его подвиги, включая его жертв, акты каннибализма и питья крови, то его признают невменяемым и отменят приговор о смертной казни. В конце концов, никто никогда не узнает точное количество жертв Фиша. Ему вменяли убийство множества детей, но доказали только 3. В тюрьму Синг-Синг Фиша доставили скованным вместе со Стоуном, который отравлял его жизнь в тюрьме Иствью. Утром своего последнего дня осужденных на смерть в Синг-Синге переводили из камер в крыло Дома смерти, которое заключенные называли «танцевальный зал». Именно там, в четверг 16 января 1936 года, Альберт Фиш ел в последний раз. На обед у него был стейк на кости. Правда, на этот раз кость предусмотрительно удалили. Однако к тому времени, когда ему принесли цыпленка на ужин, приговоренный потерял аппетит. Где-то около 10:30 вечера преподобный Энтони Петерсон, протестантский тюремный капеллан, прибыл, чтобы помолиться с Фишем. Незадолго до 11:00 в камеру вошли 2 охранников. Один из них встал на колени перед Фишем с ножом и ловко разрезал правую штанину старика. Затем в окружении охранников и сопровождаемый преподобным Петерсоном старик поковылял по коридору к месту казни. Было 11:06 вечера. При виде электрического стула Фиш не дрогнул, как часто делали даже самые суровые мужчины, хотя не казался тем, кто с нетерпением ждал высшего наслаждения в своей жизни. Сложив руки в молитве, он опустился в кресло и позволил отрегулировать ремни вокруг его рук, ног и туловища. Его лицо выглядело очень бледным в тот момент, когда Роберт Эллиот, худой седовласый палач, накинул на него черную маску смерти. Кожаная шапочка с электродом была надета на выбритую голову старика. После закрепления под подбородком Эллиот наклонился, чтобы прикрепить 2-й электрод к правой ноге Фиша под разрезом в брюках. Затем он подошел к панели управления. Ходит слух, что после того, как был включен рубильник, иглы в теле старика произвели взрыв синих искр. Но это тоже часть фольклора, которым обросло дело Фиша в последующие годы. И есть еще один слух, который кажется более или менее правдоподобным, что из-за игл в теле произошло короткое замыкание, и рубильник пришлось включать 2-й раз. Ток вполне возможно проходил через иголки, но маловероятно, что это вызвало бы короткое замыкание. Также существовало правило, что если в течение определенного времени осужденный не умирал от тока, проходящего через его тело, напряжение включали 2-й раз. Возможно, это произошло и с Фишем. Так или иначе, ровно в 11:09 вечера лечащий врач подошел к телу, поместил стетоскоп на неподвижную грудь и объявил, что Альберт Фиш, самый старый человек, когда-либо казненный в Синг-Синге, мертв. А газеты написали: «Эту рыбку поджарили». А вот для Бадов конец был похож на начало. Незнакомец постучал в их дверь. Была ночь, и на этот раз это был репортер из ежедневных новостей. Прошло целых 10 минут, прежде чем миссис Бад открыла дверь и выглянула наружу. «Альберт Фиш мертв», — сообщил ей журналист, держа ручку и блокнот наготове. Но если он надеялся на сочную цитату или драматичную реакцию, то был разочарован. Миссис Бад выслушала новость молча, без тени эмоций на лице. Ее муж тонким голосом позвал ее обратно спать. Не сказав ни слова, миссис Бат закрыла дверь и, тяжело шаркая ногами в знакомой темной обстановке, вернулась в спальню. Ходило много слухов о том, где похоронен Альберт Фиш. На тюремном кладбище или дети все же забрали тело и похоронили за пределами исправительного учреждения. Руководство тюрьмы Синг-Синг, действующее и поныне, записями о захоронении Фиша не располагает. Зато запись о нем есть на кладбище Флашен в Нью-Йорке. Здесь серый человек захоронен не под именем Говард Фиш, а под именем, которое он выбрал сам себе – Альберт. Место его упокоения никак не обозначено, нет ни камня, ни памятной плиты. Но в записях кладбища захоронение Альберта Фиша, умершего в 1936 году, значится в секции KPC под номером 687. А напротив места упокоения маньяка стоят дома, живут люди, играют дети. Знают ли они, кто захоронен прямо напротив их окон? Коттедж Вистерия в Эшестере несколько раз переходил из рук в руки и по сей день является частной собственностью. Неизвестно, кому он принадлежит, однако недвижимость оценивается в $1 миллион. А вы бы хотели жить в таком доме?